Несмотря ни на что, безумие исключать было рано. В ту ночь я спал без снотворного. На следующий день мне предстояло общаться с избранными гражданами в прямом эфире моего видеоблога. Первый вал вопросов был обычным. Мои религиозные воззрения, мнение о трате денег налогоплательщиков на миссию, принцип действия космических туалетов. Последний вопрос пришел от очкастого и шепелявого юнца-заучки. Его неловкое откашливание напомнило мне о старых университетских друзьях, этих маньяках, носившихся по Праге с рюкзаками на спине и пакетами из Макдональдса в руках, вечно ерзающих, суматошных, гиперактивных в своем искреннем убеждении, что они могут и должны изменить мир. Юноша явно солгал о своих намерениях во время предварительного собеседования. Его вопрос был номер один в черном списке ЦУПа. «Как часто вы думаете о смерти из-за провала миссии?» — спросил он. «Эта мысль тревожит вас или вызывает оцепенение?» Я посмотрел на Петра. Он потер лоб и слабо кивнул. Вопрос был задан, и прервать прямой эфир означало бы выдать, что у нас есть тайны, информацию манипулируют, общественное мнение контролируется. При демократии заданный вопрос отдается бесконечным эхом. Я должен был ответить. «Думая о смерти», — сказал я. «Я представляю залитое солнцем крыльцо где-то в горах. Я выпиваю глоток горячего рома, съедаю кусочек чизкейка и прошу любимую женщину сесть мне на колени. И умираю». Легкость, с которой я выдумал эту фальшивую картинку, отдалась болью в висках. Ведущий объявил конец сессии, и экран погас. Я представил, как юнца грубо выводит из штаб-квартиры ЦУПа. Петр начал извиняться, но я отмахнулся. «На сегодня мои обязанности перед обществом исполнены. Я разделся до трусов и отправился на поиски Гануша». «Другие люди смотрят на тебя снизу вверх, тощий человек», — заметил Гануш во время нашего следующего ужина. «Как будто ты старейшина из племени». Время стало прерывистым, как поцарапанная магнитофонная пленка. Задачи выполнялись дольше, я вечно отставал от графика, и в голове непрерывно крутились стихи из давно забытых песен. Как будто близость Венеры вызывала искривление времени, замедляя мое мышление и собирая самые бесполезные воспоминания, информацию, не имеющую никакой практической ценности, простые моменты бытия, лоскуты, валяющиеся на полу швейной мастерской. Я одержимо проверял почту. Пришло очередное сообщение от Министерства внутренних дел. Невозможно определить, состоит ли объект в сексуальной связи со своим знакомым с Деником К. 37 лет, полноватым, добродушным, чисто выбритым кассиром банка. Визуальный доступ в квартиру ограничен и не позволяет определить природу встреч. Министерство может санкционировать усиленное наблюдение. В таком случае агент проникнет в пустую квартиру, соберет улики, такие как сперма. Объект приобрел упаковку арахиса и замороженную смесь для жарки, получив в итоге некоторое подобие гунбао. Живет внешне обычной, спокойной жизнью, будто выдает себя за другого человека. Мотивы остаются неясными. Рекомендовано усиленное наблюдение. Я ответил: «Усиленное наблюдение разрешаю, спасибо». И отдал Ганушу остатки ужина. Меня мутило от стыда. Она сбежала и поселилась где-то в другом месте, никем не узнанная. Или так она надеялась? Я не чувствовал радости за нее, за ее одинокий покой. Мой разум наполняло тщеславие, жажда уверенности, догадки о том, чем же я отпугнул ее. Может ли ЦУП заставить ее поговорить со мной? Но такое принудительное общение ничего не стоит. Нет, я должен сохранять спокойствие. Спустя несколько совместных ужинов Гануш начал составлять мне компанию в ежедневных делах. Когда я вошел в маленький отсек, где находился Ферда, сборщик космической пыли и ключевой компонент миссии Чопра, Гануш спросил, чем может помочь. Я открутил толстые болты, закреплявшие внешнюю оболочку решетки Ферды, и снял слой металла, защищающего тонкие фильтры внутри громоздкого куба. Глаза Гануша метались между решеткой и мной. Кончики ног постукивали по брюшку. Он всегда горел желанием помочь, прикоснуться к человеческим технологиям. Когда я протянул ему решетку, он с улыбкой предложил мне ногу в качестве временной подставки. Теперь я видел фильтры, покрытые липким силиконом для улавливания частиц подушечки, установленные на рельсах, по которым их втянет обратно внутрь корабля для ручного анализа. «Тощий человек, позволено ли мне задать вопрос, который может причинить тебе моральные страдания?» «Ты всегда можешь со мной поговорить». «Почему вы так сильно желаете произвести на свет потомство? Из ваших вымышленных телевизионных программ про мыло я постиг, что ваш вид не всегда использует сексуальное соитие исключительно для размножения». Я снял крышку с материнской платы, и она поплыла ко мне как неотсоединённая от артерии сердца. «Думаю, это страховка от небытия». «Что такое небытие?» «Ну, это противоположность бытию. Обладанию телом, которым могут интересоваться другие люди». «Письменные источники на твоем языке не объясняют это слово в достаточной степени. А разве не каждый человек обладает телом?» Я воткнул планшет в материнскую плату и запустил диагностику. Сенсоры и анализаторы Ферды работали на 100%. «Ура!» — написал мне в планшете Петр. «Это связано с важными вещами», — сказал я. «Любить, быть любимым, быть узнанным». «Любовь мешает вашей роскоши размножения по выбору. У меня много отпрысков, тощий человек. Каждое зачатие мы выбрасываем семя в космос и ждем, когда получим его. Это церемония закон, и отказ от участия карается смертью. Нужно выбрасывать как можно дальше, чтобы не получить собственное семя. Это ужасный стыд. Зачатие вся галактика пылает. Мы носим в себе маленьких «я», пока они не созреют у нас в животе. Зачатие нельзя пропускать. Это очень бодрящий день. Единство, влага, крепость семени. Для вас размножение — выбор. Но радость от этой свободы омрачается шантажом любви. Если любите партнера, вы жаждете размножаться. После получения потомства любовь заставляет вас заботиться о его нуждах. Такие ограничения противоречат концепции выбора, как ее определяет человечество. Но планета Земля полна подобных обязательств. Это определяет вас. Я заменил решетку и закрутил болты. Такие задачи, возня с Фердой, 100% результаты диагностики должны были стать кульминацией перед кульминацией, великим наслаждением миссии, предвкушением пылевого облака и его возможностей. Но без Ленки мой восторг от Чопры угас. «Я хотел бы когда-нибудь увидеть ваше зачатие», — сказал я. «Это не представляется возможным». «Почему?» — Гануш не ответил. На самом деле он вообще замолчал и будто исчез с корабля до следующего утра. За 4 дня до прибытия к Чопре в перерывах между видеоблогом и интервью с чешскими медиа «Пан Прохаска, как вы относитесь к тому, что человек, стоящий за вашей миссией, сенатор Тума, станет премьер-министром?» «Потрясающе», — ответил я, — «или что-то в этом роде». «Будет ли ваша жена присутствовать на государственной церемонии по случаю вашего триумфа или посмотрит ее из дома?» «Конечно, она будет смотреть очень внимательно», — сказал я, — «или что-то в этом роде». «Скажите, в ожидании столкновения, есть ли у вас время смотреть футбол? Что вы думаете о нашей игре на Кубке мира в Латвии?» «Как можно вежливо сформулировать мысль?» «Мне глубоко плевать на все это. Разве вы не видите, что я не могу говорить то, что хочу?» Гануш сказал. «Я заметил, что тебе снится смерть. В этом есть некоторое удовольствие, чувство освобождения. Почему, тощий человек?» Вместо ответа я почистил зубы и открыл еще одну упаковку с одноразовым полотенцем. Я жалел, что не считал, сколько их использовал с начала миссии. Компостный контейнер был переполнен. Полотенца не производили достаточно бактерий, чтобы разлагаться, как полагается, вместе с моим нижним бельем. Вопрос преследовал меня. Во время ужина с Ганушем я по большей части молчал. «Что тебя тревожит, тощий человек?» — спросил он. «Ты все время задаешь вопросы, но ничего мне не рассказываешь. Откуда ты взялся? Что думаешь, чувствуешь? Где твоя планета и все твое племя? При этом ты роешься в моих мыслях, когда пожелаешь. Разве это не тревожно?» Он ушел, ничего не ответив. Я посмотрел кулинарное шоу с Норманом Ленивцем. Норман погружал кончики пальцев в соус Альфредо и с любопытством облизывал их. Студия разражалась хохотом. Сны, которые упомянул Гануш, не только продолжались, но даже усилились настолько, что я вообще не мог спать без препаратов. Пока я, новоиспеченный полуночник, сидел в гостиной, играя на панели в пасьянс, простота игры успокаивала. Я больше не хотел играть в сложные игры, смотреть сложные фильмы или читать новости. Все они касались Земли, а Земля больше не касалась меня. Я работник на удаленке. За обзорным иллюминатором проплыла тень, на мгновение закрыв золотистое свечение Венеры. Я подплыл к окну, и объект показался снова. На этот раз так близко, что я различил маленькую собачью морду. Белую отметину на лбу, уши торчком и широко раскрытые черные глаза, отражающие мерцание огней бесконечности. Худое тельце раздулось в животе из-за широкой упряжки. Я воспользовался трюком, которому научился от бабушки. Осторожно потянул за веко и, почувствовав щелчок, когда оно отделилось от глазного яблока, убедился, что не сплю. Это действительно была она. Бродяга из Москвы, первая героиня космических полетов, уличная хулиганка, ставшая национальной гордостью. Собака Лайка. Ее тело сохранилось благодаря вакууму. Я подумывал, не выйти ли в открытый космос и забрать тело, но слишком устал для этого и находился слишком близко к Чопре, чтобы получить одобрение ЦУПа. Да и зачем возвращать ее домой? Гнить в земле или лежать рядом с Лениным в мавзолее, если здесь она — вечная королева своих владений. Товарищи инженеры плакали, когда она умирала в агонии, а народ воздвиг ей памятник в знак раскаяния. Земля не сможет удостоить ее больших почестей, а космос даровал ей бессмертие. Вода из тела испарилась, сделав кожу бледной и заставив уши встать торчком. Ворсинки шерсти колыхались, как морские водоросли. В отсутствии биологического разложения тело Лайки будет летать миллионы лет и переживет вид, обрекший ее на смерть. Я хотел сделать фото и послать в ЦУП, но передумал. Мы недостойны быть свидетелями. Вечный полет Лайки принадлежит только ей. Тело исчезло. Повернувшись, я обнаружил рядом с собой Гануша и спросил, видел ли тело и он. «Ты действительно хочешь это знать?» — спросил он. Пришел еще один имейл из Министерства внутренних дел, я не сразу его открыл. Повторяю, объект в настоящее время не имеет ни с кем интимных отношений, по крайней мере, в своей квартире. Анализ простыней, покрывала на диване и полотенец в ванной. Следов телесных жидкостей не обнаружено. Вечером объект разговаривал по телефону с журналистом, который сумел узнать ее номер. Объект заявил, что она в отпуске, и в красочных выражениях попросил репортера ее не преследовать. Повесив трубку, объект достал из-под кровати фотографию Я.П. и на короткое время накрыл лицо рукой. После этого объект заказал паттай из местного... Учитывая интимную связь Деника К. с другим мужчиной, случившуюся перед баром Клео, становится ясно, что объект не имеет отношения со Деником К., не считая дружеских и платонических, а значит, Я.П. может спать спокойно. Его не покинули ради другого мужчины. По крайней мере, не ради этого. В 8 утра объект отправился в кабинет гинеколога. Агент не сумел проникнуть в здание, чтобы подслушать разговор между объектом и врачом. Но еще один обыск в квартире объекта показал наличие положительного теста на беременность, завернутого в салфетку. Вероятно, это указывает на то, что объект находится на раннем сроке. Агент отправил образцы мочи на анализ, дабы удостовериться, что моча принадлежит... На мгновение перед моими глазами все поплыло. Черные буквы на белом фоне посыпались с экрана и усеяли все вокруг. Я наклонился и едва сумел подавить рвотный позыв. Я закашлялся, ощущая на кончике языка вкус прокисшей тортильи. За моей спиной плавал Гануш. «Это какая-то бессмыслица», — сказал я Ганушу. «Человеческий детеныш может быть твоим, тощий человек», — предположил он. «Тогда бы она не ушла». «Как я выяснил из ваших же источников, человеческие мотивы не всегда линейны». «Ничего не понимаю», — признался я. «До облака Чопры еще несколько дней, тощий человек. Со всем остальным можно разобраться позже». Я ответил на письмо. «Ребенок мой, можете выслать ее фотографию?» Ответ пришел почти мгновенно. «Мы это выясним». «Какую фотографию?» «Покрасивее», — написал я. Я прижал к экрану средний палец и закрыл браузер. Потом сосчитал оставшиеся на кухне бутылки виски. Всего 3. «Будь проклят, суп с его правилами. Идиотские навязчивые идеи доктора Куржака, который в каждом видел алкоголика. Бутылок явно было недостаточно». Но я все равно решил ни в чем себе не отказывать, вместо того, чтобы экономить и растянуть спиртное на весь остаток миссии. А что? Разве не таков современный образ жизни? Потребляй и будь что будет. Цивилизация может рухнуть со дня на день. Когда я открывал бутылку, за моей спиной возник Гануш. «Хочешь попробовать?» — спросил я. «А, спиритус фрументи земли». «Я много читал о его деструктивном воздействии». «Наверное, ты пропустил главу о его целительных свойствах». Я протянул ему бутылку. Гануш закрыл глаза. «Боюсь, я уже принес себя в жертву ради ореховой пасты, тощий человек. У меня нет желания снова нарушать функционирование моего организма». «Ладно, мне больше достанется», — сказал я и отхлебнул. «Ты оплакиваешь свою земную любовь», — предположил он. «Можно тебя кое о чем спросить? Или ты уже знаешь?» «Может, и знаю. Но ты спроси. Твоя речь меня успокаивает». «Когда я засек тебя у себя в каюте, ты искал коробку?» «Да, прах твоего предка». «Но почему?» Гануш выплыл из кухни, и я последовал за ним в гостиную. Там он постучал по экрану компьютера, и тот включился. «Открой иллюминатор», — попросил Гануш. Я нажал на кнопку, чтобы поднять щиток иллюминатора. И перед нами открылась Вселенная. «Мне интересны людские потери», — сказал Гануш. «В определенном смысле эта тема очень близка моему народу». «В каком именно смысле?» Гануш повернулся ко мне, и его глаза впервые смотрели в разных направлениях. Левая половина глаз прямо на меня, а правая рассеянно уставилась в космос. «Я обманывал тебя, тощий человек, но больше не хочу». «Мне не нравятся психологические ощущения, связанные с подобным обманом. Я не принесу новости с Земли своим старейшинам. Ничего не выйдет». Гануша сел на пол. Он смотрел в иллюминатор с такой тоской, напоминая меня в те недели, когда я искал родителей, как будто его взгляд может проникнуть сквозь время и пространство из-за границы мира смертных. Это был взгляд полный страха перед неизвестностью, взгляд, который мог понять и разделить любой разумный вид. «Я путешествовал по многим галактикам», — сказал он. «Летал с метеорным дождем и придавал формы туманностям. Я проникал в черные дыры и ощущал, как мое физическое тело распадается под пение моего народа, а потом снова появляется в том же мире, но в другом измерении. Я проверял контуры Вселенной и был свидетелем ее расширения, и видел, как нечто превращается в ничто. Я парил в темной материи, но ни во время путешествий, ни в коллективной памяти моего народа я не видел такого странного феномена, как ваша Земля, ваше человечество. Нет, тощий человек, наш народ ничего о вас не знает. Меня сюда не посылали. Мы считали себя единственными разумными существами во Вселенной, для которых в ней нет секретов. Но она сохранила вас в тайне. Как бы сказал человек, я столкнулся с тобой по чистой случайности. Я прилетел сюда не по заданию. Я хлебнул виски. Даже в нулевой гравитации напиток по-прежнему обжигал нутро и наполнял его ватой, а кровеносные сосуды расширялись в блаженстве. «Продолжай», — сказал я. «Естественно, любопытство побудило меня немедленно исследовать человечество. Я прожил на вашей орбите около 10 земных лет. Навестил несколько астронавтов, но все трое либо не обратили на меня внимания, либо молились. Признаюсь, этот бессмысленный шепот вызывает у меня отвращение. Я довольствовался ролью молчаливого наблюдателя, пока не узнал о комете Чопра, как вы ее называете. Я пристегнулся к креслу в гостиной, чтобы было легче пить. Мои икры затекли. Гануш впервые по-настоящему рассказывал о себе. Я посчитал это достойным поводом, чтобы выпить всю бутылку. Как же еще отметить такое достижение? «Видишь ли, эта комета прилетела из моей системы. Раньше я не был уверен, но теперь точно знаю. В каком-то смысле пыль Чопры связывает всех нас, связывает с началом. Я должен увидеть Чопру, тощий человек. Должен увидеть, пока не начались определенные события. До того, как за мной придут». «Кто? Скажи мне, прошу тебя». «Придут гарампеды. Больше я ничего не могу сказать. Пока не могу». Панель пискнула. Пришло очередное письмо из Министерства внутренних дел, на этот раз с приложенной фотографией. Я выронил бутылку, и она отлетела, а содержимое разлилось по гостиной, выплеснувшись на аппаратуру, иллюминатор и брюхо Гануша. Я открыл письмо. «За внушительное вознаграждение доктор согласился поделиться конфиденциальной информацией о пациентке. Он подтвердил, что положительный результат теста был ложным. Объект не беременна и не была беременна с тех пор, как посещает доктора. Также сообщается, что это был случай так называемой мнимой беременности, когда организм объекта реагирует в соответствии с сигналами мозга, который уверен в зачатии». «Ну, конечно, чудеса — это глупости. Всего лишь механизмы психологической адаптации». Несмотря на боль в желудке, я обрадовался. В мое отсутствие Ленка не столкнется с очередными осложнениями. Я и так заставил ее поволноваться. Хорошо, что к списку ее проблем не добавится растущее человеческое существо в животе. Но все же я надеялся. Надеялся, что именно это стало причиной ее ухода. Ей просто нужно было поразмыслить над положительным результатом теста, прежде чем сказать мне, что я буду отцом. Это меня приободряло. Мне хотелось вылететь наружу и оторвать солнечные батареи вместе с панелями, выкинуть из двери контейнер с водой, источник кислорода для моего существования. Я бы выключил все огни и все звуки, закрылся от мира и остался в темноте. Думай. Я изучил фотографию Ленки, снятой в профиль. Она готовилась ко сну в незнакомой спальне. На Ленке было черное кружевное белье. Она слегка отвернулась от камеры. Сквозь занавески пробивались последние солнечные лучи, высвечивая ее скулы и смягчая тени в изгибах фигуры. У меня пересохли губы. Я должен был негодовать, злиться на самого себя за то, что допустил такое вторжение в ее жизнь. Какой-то правительственный шпик глазел на нее через окно и фотографировал, чтобы обуздать мои страхи. Но меня переполняла радость при взгляде на ее образ. Я вспомнил, каково это, когда черные кружева царапают щеку, какие они на вкус, когда я в нетерпении срывал их зубами. «Почему она ушла?» — спрашивал я у фотографии. «Куда ты ушла? Почему меня покинула?» «Нет, погоди. Это же я тебя покинул». Я умолял фотографию не отпускать меня, но я не получил ответа от пикселей, составляющих искусственное тело моей любимой. Сожжение ведьма. Последний день апреля. Ведьмин день, и дедушка с бабушкой впервые решают не ходить на праздник, опасаясь враждебности соседей. Это мой любимый праздник. Я умоляю на все лады, обещаю быть осторожным, и в конце концов они соглашаются меня отпустить. На футбольном поле возвышается большая груда дров, а сверху ведьма, сделанная в виде пугала. Длинные связанные друг с другом жерди, на них армейский китель, юбка у учительницы и плащ. В руке без пальцев, ржавой проволокой, примотана метла. Лицо сделано из плюшевой подушки с двумя угольками вместо глаз и красным перцем вместо носа. На кончике носа бородавка из кроличьего помета. Нарисованный рот приоткрыт в кривой ухмылке. Вместо отсутствующих зубов — темные пятна. Мы с Боудой покупаем по сосиске и садимся на скамейку, замышляя, как бы раздобыть пиво. Я предлагаю девушке за прилавком 20 крон сверху и клянусь, что сохраню все в тайне. И она наливает в черный стаканчик старопрамен. Как только я возвращаюсь к скамейке, разжигают костер. Ведьма корчится, слои одежды отваливаются, пока не обнажается нагота манекена. Перец лопается, и сок шипит в пламени. А ведьмины глаза раскаляются до красна и светятся, как у демона, пока голова в конце концов не падает, и вся деревня разражается радостными криками. Ребята постарше прыгают через костер, а женщины бросают в огонь старые метлы и загадывают желания на многие годы вперед. Мои руки и ноги онемели, в животе плещется пиво. Я бросаю пустой стаканчик в огонь, за ним следуют и другие. И вскоре пламя поглощает бутылки, недоеденные сосиски, бандану, бумажные тарелки, сдутый футбольный мяч и все остальные подношения, которые мы могли найти, чтобы задобрить удачу. Никто не смотрит на меня в этот момент. Никто, похоже, не имеет ничего против меня. Мы все в цепях традиций, рабы ритуала. Я хлопаю Боуду по спине и ковыляю по полю к лесу, где я расстегиваю штаны и избавляюсь от пива, которое яростно плещет наружу. За моей спиной раздается эхо ломаемых веток. Я не осознаю, кто это, пока Младик не толкает меня лицом в дерево, но с хрустом ломается. Я падаю на живот и поворачиваю голову к Младику. Его голова впереди выбрита, а сзади на шею падают спутанные кудри. Рядом с ним парень из Праги в футболке Nike и растянутых джинсах, волосы густо намазаны гелем. Младик держит в дрожащей руке догорающую палку. Его брови сомкнуты в нервной гримасе, которая должна изображать угрозу. «Ты такой же, как твой папаша?» — спрашивает он. «Способен драться только с теми, кто связан», — говорит парень из Праги. Я изучаю кровь на моей руке, рубашке и на мху подо мной. Кровь все капает и капает. Младик расплывается перед моими глазами, все расплывается. Я гадаю, откуда берется вся эта кровь, как она наполняет меня энергией и ждет малейшего повода, чтобы пролиться. Парень из Праги не дает мне подняться, и я брыкаюсь и царапаюсь. Его пальцы давят мне на затылок, колено упирается между ягодиц. Младик закатывает мою правую штанину и делает глубокий вдох. Поначалу огонь на икре кажется холодным, но через секунду-другую боль охватывает все тело. Я чую запах собственной горящей плоти. Мышцы как будто плавятся и смешиваются с землей. Перед глазами мелькают красные пятна. Парень из Праги отпускает меня, но я не могу пошевелиться. Челюсть вывихнута, и я не уверен, смогу ли произнести хоть звук. Парень из Праги убегает, а Младик роняет шипящую палку рядом с моим лицом. Он не хуже меня понимает, что именно свело нас вместе в этот момент, а значит, нам нечего сказать друг другу. Разинув рот, он таращится на мою ногу. «Ох, да чего ж здоровенный! Слишком здоровенный!» И он тоже убегает, оставляя меня в одиночестве. Только чирикающие надо мной птицы знают, сколько времени прошло, прежде чем я снова могу пошевелить руками. Я вонзаю ногти в землю и мох и ползу вперед, пока, наконец, не начинаю отталкиваться и левой ногой. Но все думаю, что с правой. Она горит? Отвалилась? Я не осмеливаюсь посмотреть на нее, чтобы узнать правду. Я выползаю из леса обратно на футбольное поле, и вечерняя роса на аккуратно постриженной траве смачивает мои губы. Наконец, я снова чувствую правую ногу, и от облегчения меня прошибает холодный пот. Но тут-то начинается настоящая боль. Обугленные нервы больше не притупляет шоковая анестезия. Ведьма закопана где-то под горой Головешек, а участники праздника теперь напиваются и орут. Я доползаю до самого костра, и только тогда все оборачиваются в мою сторону, бегут ко мне единой волной. При виде моей ноги пани Власкова падает в обморок. Мужчины тянут ко мне руки и поднимают воздух, кладя на свои широкие плечи. Я закрываю глаза и считаю секунды. Как бы мне хотелось, чтобы сейчас меня нес отец. Как бы мне хотелось, чтобы он мог извиниться на всех языках мира. Через 2 недели я ковыляю к почтовому ящику и нахожу там письмо от правительства. Пока я отлеживался дома, как велел врач и настояла бабушка, эти маленькие походы за почтой скрашивали мои дни. В конверте стандартного размера лежит сложенная втрое бумага с печатью размером с мой кулак. Закончив читать, дедушка ворчит за столом, а потом смотрит на меня, лежащего на диване. Я закрываю глаза и глубоко дышу, притворяясь спящим. Нога болит и зудит под повязкой, и когда я ее чешу, на пальцах остаются желтые следы антисептика и сукровицы. Я дышу ртом, чтобы не чувствовать запаха лекарств и гноя. Дедушка встает и подходит к буфету. Вытаскивает серую пластмассовую коробку и ставит ее на стол в гостиной, постоянно косясь на меня. Вынимает из коробки кремниевый пистолет, склянку с порохом и мешочек со свинцовыми пулями. Соскребает пятнышки ржавчины ногтем и дует в ствол. Потом засовывает пистолет за ремень и закрывает сверху фланелевой рубашкой, а боеприпасы сует в нагрудный карман. Шима изучает его, наклонив голову. Дедушка хватает свою трость и идет по главной дороге к дачным домикам озера. Стоит ему скрыться из вида, я встаю, слегка похлопываю по ране, чтобы не так сильно зудело, и беру свою трость, которую дедушка вырезал для меня, когда мне было 6. Бабушка покупает в городе книги и вернется еще не скоро. Никто не помешает мне встать с дивана. Когда я выхожу из дома, Шима тихо подвывает. Он никогда не любил оставаться в одиночестве. Большинство жителей Старшеды утверждают, что дачные домики не относятся к деревне, ведь их владельцы не имеют ничего общего с деревенскими. Дома стоят далеко друг от друга, каждая в окружении пышных деревьев, кустов и огорода. Сейчас их, наверное, не меньше 20. Все новые семьи приезжают, чтобы насладиться выходными на природе. Девочки-подростки загорают у надувных бассейнов, мальчики-подростки сбивают палками яблоки и рыбачат на озере. Отцы семейств жарят шашлыки, широко расставив ноги, а матери пьют вино и читают на террасах. Деревенские ребята говорили, что дом человека-башмака стоит далеко от остальных, на краю леса. и никто не видит, как он приезжает и уезжает. Он вдруг просто появляется, а на следующий день окна закрыты ставнями, тяжелая дубовая дверь на замке. Он не делает в деревне покупок, не ходит в пивную и не прогуливается по главной улице. Наконец я догоняю дедушку. Он входит в калитку и топчет переросшую траву на лужайке в палисаднике. Над домом нависает большая вишня, ягоды еще не созрели, но поклеваны птицами и оттягивают ветки. По сравнению с соседними, домик сам по себе скромный, маленький, с крышей из оцинковки, без спутниковой тарелки, террасы, гаража или бассейна, популярных излишеств пражских дачников. Судя по выцветшей краске на дереве и покосившейся каменной трубе, домик стоит здесь уже давно, возможно, десятилетия, но я никогда не видел его во время вылазок на разведку в те времена, когда некоторые из деревенских ребят еще меня терпели. Дом появился передо мной так же внезапно, как человек-башмак со своим рюкзаком, словно часть нашей жизни, всегда присутствовавшая, но до сих пор скрытая. Перед калиткой я останавливаюсь. Возможно, лучше было бы позволить дедушке сделать то, что он задумал. Что такого было в письме, почему он сунул за пояс пистолет? Но если он убьет человека, мы потеряем дедушку. Останемся только мы с бабушкой и Шимой. Слишком маленькая семья, ни на что не годящаяся. Нам нужен дедушка. Мне нужны приступы его ночного кашля, чтобы заснуть. Нужен мускусный запах его рубашек, чтобы чувствовать себя дома. Я вхожу в дом, и боль в икре стреляет до колена, а кончики пальцев дрожат. Когда я вхожу, дверь скрипит. Внутри дом так же печален и пуст, как и снаружи. Пластмассовый стол в гостиной с пустой бутылкой на нем, печка, потрёпанный ковер и кресло слева от меня, на котором сидит дедушка с пистолетом на коленях. Напротив него на уродливом оранжевом диване растянулся человек-башмак, накрывшись одеялом. У его ног лежит черная немецкая овчарка. Голова на лапах, но уши настороже. Комната такая маленькая, что если я сделаю два шага, то наткнусь на них. «Якуб, иди домой», — говорит дедушка. «Два раза повторять не буду». «Нет», — отвечаю я. «Я так понимаю, стучаться в вашей семье не принято», — говорит человек-башмак, вытягивая правую руку. Он выглядит расслабленным и довольным, словно только что проснулся после дневного сна. «Хотя бы сейчас сделай, как тебе говорят. Иди домой», — настаивает дедушка. Я подхожу к другому креслу и сажусь рядом с дедушкой. Слышно, как он скрежещет вставными челюстями. Собака внимательно за мной наблюдает. «Если ты хочешь, чтобы я пошел домой, придется тебе меня туда отволочь», — говорю я. «А мне он нравится», — вставляет человек-башмак. «А ты закрой рот», — рявкает дедушка. «Ну, конечно. Я уже не могу говорить в собственном доме». «Да какая разница, что здесь пацан? Вы же пришли поговорить, а не стрелять, несмотря на этот спектакль. А кроме того, почему бы парню не узнать, какая кровь течет в его жилах? Не ограждайте его от неизбежного будущего». «Я прострелю тебе колено», — шипит дедушка. «А мой пес вырвет вам глотку». Я чувствую, что дышу слишком громко и пытаюсь успокоиться. Но чем сильнее пытаюсь, тем больше устают легкие, и, наконец, я уже сгибаюсь пополам, тяжело дыша. Дедушка кладет руку мне на спину. «Можно перенести это на другой раз», — говорит человек-башмак. «Или поговорить спокойно, без угроз». Дедушка вытаскивает из кармана скомканное письмо. «А собака бросится на меня, если я передам тебе это?» «Я знаю, что в нем». «В нем говорится, что в 76-м партия конфисковала у тебя дом и передала его нашей семье в качестве перераспределения собственности среди партийных работников». «Да». Похоже, человек-башмак не очень-то этому рад. Он не улыбается и не злорадствует. Его взгляд остается серьезным и равнодушным, как барометр, предвещающий надвигающийся шторм, который может разрушить город или просто уйдет в океан. «Этот дом построил мой прадед на свое жалование на фабрике еще до индустриальной революции», — говорит дедушка. «Все это ложь с печатью бюрократов». Он теребит пальцем рукоятку пистолета. «Я никогда раньше не видел такого нервного тика. Это дедушке не свойственно. Он вытирает потные ладони о рубашку». «А разве это не приводит нас прямиком в корень нашей загвоздки, пан Прохаска? Все это не важно. Не имеет значения, что ваш прадед голыми руками выкопал яму под фундамент и что его лоб опаляло солнце, когда он покрывал крышу. В документе, который вы держите в руках, утверждается, что дом украли у меня и отдали вам в награду за работу вашего сына. Так заявило государство. У вас 2 недели, чтобы убраться и отдать собственность законному владельцу». Дедушка достает из переднего кармана пачку сигарет. Когда он прикуривает, человек-башмак тянется к стоящему перед ним термосу и наливает молока в высокий стакан. «Можете здесь курить», — говорит человек-башмак. «Никаких проблем. Молока не хотите?» «Якуб?» «Еще теплое, только что из вымени». «Впервые за 2 недели я не чувствую боли в ране. Вообще ничего не чувствую, не считая трудностей с дыханием. Как нам удается так легко дышать и днем, и ночью? 5 коротких вдохов, 1 долгий. 3 долгих, 10 коротких. Я считаю постукивание пальцев по колену и пытаюсь войти в ритм с дедушкиными пальцами, сосредоточив все мысленные усилия на том, чтобы вдыхать и выдыхать. Раз-два, раз-два. Но я больше не контролирую собственные легкие. «Не разговаривай с ним», — шепчет дедушка сквозь стиснутые зубы, и я точно не знаю, к кому он обращается, ко мне или к человеку-башмаку. Дедушка встает и делает шаг вперед, а человек-башмак удерживает рычащую собаку за загривок. «Я годами представлял себе этот момент», — говорит человек-башмак. «Поначалу, конечно, когда отсиживал 4-летний срок в тюрьме как политзаключенный. Кормили там пересоленной кашей и тушенкой по воскресеньям с черствым черным хлебом и водой с хлоркой. Мой сосед по камере дрочил, глядя на меня, пока я спал. Говорил, что в темноте мой подбородок напоминает ему жену. Он был художником. Нарисовал Брежневу половые органы вместо бровей. Тогда-то я и решил, что однажды найду вашего сына. Партия выгнала моих родителей из квартиры, в которой они прожили почти всю жизнь, и запихнула их в тесную однокомнатную квартирку, как и других родственников политических заключенных. Когда обнаружились наши венгерские корни, родители даже чуть не посадили на поезд в Будапешт. Забрали почти всю мебель, снизили пенсию. Я даже обрадовался, что у меня не было детей. Только представьте, как бы партия поступила с ними. Или с моей женой. Мою жизнь забрали у меня с помощью электрического тока и подписи на обвинительном заключении, пан Прохаска. Моих родных третировали, чтобы ваши могли процветать. А теперь у меня есть влиятельные друзья. Я на стороне победителей». Пока я пытаюсь дышать, от натуги у меня пересыхает в горле. Я мечтаю выпить молока, но не могу принять его. Ни за что на свете. Дедушка закуривает 2-ю сигарету, а человек-башмак допивает молоко. Меня восхищает, как он переносит лактозу. «Ты натравил тех пацанов на Якуба», — говорит дедушка. «Это так ты сводишь счеты? Калечит детей?» «Я не ребенок», — вставляю я. «Я глубоко сожалею о случившемся с Якубом», — говорит человек-башмак. «Я никогда не стремился прибегать к насилию для достижения целей и уж точно никого не подбивал к действию против мальчика. Как я слышал, виновных задержали и наказали?» «Задержали и отпустили», — — фыркает дедушка. «Слово Якуба против их слова, так мне сказали. Якобы он мог просто споткнуться и упасть на горящую палку. Интересно, как этот тракторист, отец Младика, мог позволить себе модного пражского адвоката?» «Так ведь другой мальчик был из Праги, верно?» «Послушайте, пан Прохаска, я плохо спал. Не хочу, чтобы вы думали, будто я легкомысленно все это воспринимаю. Вам угрожает само мое пребывание здесь. Я плохо сплю из-за того, что страстно желаю понять, что мне от вас нужно, какую компенсацию вы можете предложить. И после нападения на Якуба я, наконец, понял. Вы верите в судьбу?» «Лично я нет. Но иногда мое образование, прочитанные книги и энтропия все перечеркивается натиском совпадений. Ваше наказание станет и вашим спасением. Изгнание. Вы продадите часть мебели, переедете подальше отсюда, туда, где вас никто не знает, и Якуб вырастет без груза вины за достижение вашего сына. Никто больше его не обидит. Он не станет жертвой чьего-то гнева, который причинит ему боль. Сейчас это самый лучший вариант, да и единственный для вас. Я гадаю, укусит ли меня собака, если я попытаюсь ее погладить. Как ее зовут?» Дедушка молча курит третью сигарету, а потом топчет пустую пачку ногой и кладет палец на спусковой крючок. Полыхающий на моей груди гнев направлен не на человека-башмака, а на отца. Это он должен здесь сидеть, курить одну за другой и терять родной дом. Мне хочется извиниться перед незнакомцем и ударить его. Умолять, чтобы не отбирал у дедушки дом, в котором тот прожил всю жизнь, борясь с летними набегами мышей с помощью кошек и яда, набивая трещины в стенах цементом, чтобы туда не попал лед и не разорвал их. Сколько цветов расцвело и увяло в саду за это время. «Это приемлемая компенсация», — говорит человек-башмак. «Я хочу получить дом. Хочу, чтобы вы уехали. Я не могу поквитаться с вашим сыном, но кое-что получу. Отдайте мне дом по-хорошему. Примите поражение с достоинством». Дедушка взвешивает в руке пистолет. Собака поднимает голову и смотрит на хозяина. Я замечаю, что в комнате нет часов, нет тиканья, полная тишина. «И ты оставишь нас в покое, если мы уедем?» — спрашивает дедушка. «Конечно». «Этого не будет. Я могу побороться с тобой в суде». «На вашу пенсию? Неужели вы не понимаете, что вам откажут, даже не открыв дело? Если вы не съедете добровольно, вас вышвырнут из этого дома». «Я могу прострелить тебе легкие». Дедушка крепче сжимает рукоять пистолета. Я вспоминаю, как свинцовая пуля входит в свинью, как поток крови смешивается с землей. А если выстрелить из старого пистолета в человека, крови будет столько же? «Можете, но все равно потеряете дом, а Якуб будет навещать вас в тюрьме по воскресеньям». Дедушка опять садится и трёт переносицу. «А что будет с домом, если я отдам его тебе?» «Я его подновлю и сдам какой-нибудь милой пражской семье. Это будет музей наших отношений, памятник взаимным обидам. Вот что я вам скажу. Я даже могу посылать вам часть арендной платы, чтобы вы не обнищали. Это предложение мира. Дело не в деньгах». Дедушка снова вскакивает, собака рычит, и человек-башмак кладет руку ей на голову, чтобы успокоить. Я понимаю, что собака без колебаний убила бы меня, перегрызла мне горло и сживала, как теннисный мячик. Ну и пусть. Я умру, защищая дедушку. «Пошли», — говорит дедушка. Я протягиваю руку, и он берет ее и поднимает меня на ноги. Мне приходится привалиться к его плечу, чтобы не упасть. «Надеюсь, вы успеете освободить дом к указанному в письме времени?» «Нет», — говорит дедушка и больше ничего не добавляет. Он ведет меня прочь из дома, через калитку и по мосту через реку, обратно на главную улицу, и пока мы идем, его «нет» отдается эхом в ушах, хотя тон его слабый и неубедительный, так не похож на привычную приказную манеру, когда каждый слог — истина, с которой не поспоришь. «Тихое, униженное «нет», — произнес совершенно другой человек. «Это «нет» ничего не значит. Мы не уедем», — говорю я, когда мы сворачиваем к дому. «Иди умойся. Скоро вернется бабушка, а я сварю сосиски». «Мы не уедем». «Да, не уедем». Поздно вечером дедушка с бабушкой уныло переговариваются. Я читаю Робинзона Круза с фонариком под одеялом и натыкаюсь на язык Шимы. Хозяин пивной больше не обслуживает дедушку. Он пьет в гараже, натачивая ножи для убоя. Мы находим на коврике у двери выпотрошенную крысу. Скорее всего, это кошки. Мы подбираем для меня новую школу. Я могу вставать в 5 и ездить в школу в другой деревне. В 3 остановках отсюда. Потом мы едем на поезде к доктору Лоуни, и он намазывает мою рану мазью. «Прекрасно заживает», — говорит он. «Это будет самый интересный шрам в мире». Я вытаскиваю из мусорного ведра газету. Объявления с пражскими квартирами обведены зеленым. «Нет». Я 3 прохожу мимо дома человека-башмака. Окна и двери закрыты, с калитки на меня прыгает дворовая кошка. Я мочусь на стену дома, вырезаю на дереве непристойности перочинным ножом. Человек, который обычно покупает у дедушки кроличьи шкурки, говорит, что больше не будет этого делать. Бабушку больше не принимают в книжном клубе, который она основала. Рано утром я застаю ее в саду, она что-то шепчет своим растениям. «Нет». Дедушкины волосы становятся совсем редкими и седыми. Веки провисают, и глаза напоминают узкий вход в пещеру, такой, что не втиснется ни один человек. Чек с бабушкиной пенсии теряется где-то на почте. Дедушке приходится 2 недели работать ночным сторожем в городе, чтобы мы сумели заплатить за газ. Каждый день на завтрак и обед он ест дешевую жареную картошку из ларька с курицей гриль напротив работы. Иногда повар из жалости дает ему подгоревшие крылышки, которые пошли бы на выброс. От дедушки пахнет рапсовым маслом, даже его пот пропах рапсовым маслом. А с нами в свободное время он говорит только о своих свиньях, своей земле и еде, которая наполняет желудок и не разрывает кишки. Потерянный чек так и не обнаруживается, несмотря на многочисленные запросы. После дедушкиного «нет» проходит месяц, и мы неосознанно начинаем паковать вещи. Ни у кого нет сил, чтобы безоговорочно верить в это «нет». Мы пришли к соглашению. Нет нужды говорить. Много вещей мы оставляем. Мы берем с собой огромный дубовый стол, который сделал еще прадедушка, когда работал плотником в Австро-Венгрии. Картину 17 века с плачущей рыжей девушкой, которая выглядит точь-в-точь как бабушка. Кастрюли, сковородки и фарфоровые тарелки, пережившие мировые войны и наводнения. Мы бросаем 2-спальную кровать, под которой пряталась бабушка, когда сирены предупреждали о немецкой бомбардировке. Бросаем печку, которая согревала дом еще со времен Франца Фердинанда. 10 приблудных кошек, живущих на чердаке, мы оставляем полную миску молока в качестве извинений. Мы бросаем кроликов, кур и маленькую новую Лауду. 10 вырезанных вручную кукол, которыми играла в детстве бабушка. Сарай с семейством пауков. Книги, хранившие живым язык, пока разные режимы пытались его искоренить. Все это мы взять не можем. Шиму мы отдаем в другую деревню, дяде Алоизу. Пес слишком привык к свободе, чтобы жить в городе. Слишком любит гоняться за мелкой живностью и плавать в реке. Несправедливо обрекать его на страдания среди бетона и шума бесчетных городских машин. Мы с бабушкой плачем по нему, когда едем обратно на поезде в Старшеду. Ох, Шима. В день переезда я хватаю Робинзона Круза. Обложка испещрена следами мышиных зубов и пахнет плесенью, но корешок держится крепко, как ворота крепости. Когда все вещи сложены, дедушка настаивает на том, чтобы до отъезда покрасить калитку. Грузчики, пара долговязых казахов, от которых несет перегаром, курят и раздраженно вздыхают. Я пытаюсь помочь, но дедушка настаивает, что должен сделать все сам. Каждые несколько минут он прерывается из-за боли в спине и руках. Когда мы наконец-то трогаемся в путь, калитка выкрашена в цвет свежих дров, которые мы с дедушкой приносили из леса ранней весной, когда деревья были напоены и накормлены утренними дождями и плодородной почвой. Эти дрова мы на несколько месяцев выставили бы на солнце, чтобы они высохли и потеряли волю к жизни. Мы оставляем крепкую коричневую калитку на волю ее новой судьбы. Квартира на Парижской улице, которую мы сняли до 1989 года, принадлежала партийному работнику. Потом новый владелец превратил весь этаж во французский ресторан и через год обанкротился. Затем этаж купил немецкий предприниматель и разделил его на 5 квартир в современном стиле, простом и неуютном. Раковина маленькая и неудобная, стены тонкие, на толчке пластмассовое сиденье. Когда сосед наверху спускает воду в туалете, по трубам расходится эхо. На дедушкину и бабушкину пенсию мы можем позволить себе только это. Квартиру, в которую я никогда не привел бы друзей, если бы они у меня остались. Здесь нет истории. Нет наследия. Все, что мы теперь арендуем и чем владеем, сделано из пластмассы или жести на фабрике, где за гроши вкалывают эмигранты. Даже если человек-башмак всерьез решил присылать нам деньги, я знаю, что дедушка скорее сожжет их и устроится работать на стройку, чем будет на них жить. Но все это впереди. По пути в Прагу я ничего не знаю о квартире. И пока дедушка рулит позади грузовика с вещами, я сижу на заднем сиденье, взятой на прокат «Шкоды», и размышляю о том, что несу в своей крови отцовское проклятие. Наверное, оно гнездится где-то в кишках, как червь. Я решаю, что никогда не разочарую дедушку с бабушкой. Всегда буду вести себя хорошо, потому что теперь им придется жить в тесном пространстве города, потеряв землю. И все из-за этой частички, которую я унаследовал. Мы проезжаем по районам старой Праги с кирпичными домами. И каждые несколько минут притормаживаем, когда на дорогу выскакивают туристы, чтобы сфотографировать готические башни, старый еврейский квартал и ворота кладбища. На месте кондитерской, где отец когда-то покупал раковички, пирожные с начинкой из тирамису и взбитыми сливками с шоколадной крошкой сверху, теперь Кентукки Фрайд Чикен. И я представляю сочную ножку, которую можно окунуть в картофельное пюре и соус, но у меня нет права что-либо просить. Я носитель проклятия. К тому же у нас нет денег на западный фастфуд. На ужин будет картошка со сметаной. То же блюдо, на котором жили семьи бабушки и дедушки во время Второй мировой. Мы проезжаем мимо торговых центров и кинотеатров, возведенных на месте развалин бывших домов культуры, где собиралась пражская молодежь, чтобы посмотреть документальные фильмы о Советском Союзе и сыграть в футбол в красных футболках. Я не узнаю город с его новыми, хорошо одетыми прохожими, такси и рекламными щитами Томми Хилфигер. Я не знаю эту свободную Прагу, но хотел бы ее узнать. Вокруг столько роскоши, только протяни руку. Но я ничего не могу себе позволить. Когда мы паркуемся перед нужным зданием, и дедушка дает указание грузчикам, по радио играет песня Элвиса Пресли «Тюремный рок». Я протягиваю руку и переключаю радио на другую станцию. Бабушка не произносит ни слова. Звучат флейта, фагот и арфа. Женская сопрано словно чего-то просит, напоминая сову посреди ночи, ожидающую возвращения звуковой волны. Я спрашиваю бабушку, что это, и она улыбается. «Русалка», — — говорит она. «Опера». «Ты ее видела?» — спрашиваю я. «Это любимая опера твоей матери. Мы с ней вместе ходили в театр вскоре после того, как она вышла замуж за твоего отца. Ты на него сердишься? За все это?» Радиосигнал пропадает, и песня тонет в помехах. Бабушка игнорирует мой вопрос и смотрит прямо вперед. Шум помех напоминает зубную боль. Наконец бабушка уменьшает громкость, собирает вещи и говорит, подняв подбородок, словно выступает у микрофона перед публикой. «Нет», — произносит она, в точности таким же тоном, как дедушкин. Русалка. Коробка для сигар, сделанная из твердого кедра, весила ровно 2 килограмма и 30 граммов. В последние несколько вечеров после того, как мы с Ганошем заканчивали беседовать, и он устраивался в своем привычном углу прямо за моим спальным отсеком, я доставал коробку из хранилища и пробегался пальцами по матово-желтой крышке с надписью «Портагас Хэчуэн Куба». Иногда снимал крышку, извлекал шелковый мешочек с прахом деда и какое-то время позволял мешку полетать по каюте, словно мать, направляющая своего ребенка в первом заплыве. Я не мог не думать о реальном теле своего деда и о том, как оно путешествовало бы по космосу. О коротких ногах, достаточно крепких, чтобы поддерживать живот, вмещавших 60 лет, исполненных энтузиазма к пиву. О его толстых руках с вытатуированными синей сойкой и выцветшим ковбоем, обычьем лице, поросшим седой щетиной, тонких волосах с постоянной перхотью. Эта масса плыла бы в воздухе и спокойно оценивала Вселенную снаружи. Время от времени дедушка заходился бы хриплым кашлем курильщика и просил бы Мальборо, чтобы его унять. И я знал, он бы с радостью читал газеты и писал свои дневники в тишине и покое Вселенной. Но среди праздности ожидания его руки жаждали бы возни со скотом и садом. Нет, думаю, у дедушки не хватило бы терпения созерцать звезды и безграничность Вселенной. Не такой он был человек, чтобы просто с восторгом таращиться в темноту. Но я все же взял его с собой в надежде отыскать последнее пристанище для его праха после того, как хранил столько лет. Каждый день после завтрака и перед сном мне хотелось сунуть коробку от сигар в выводное устройство и вышвырнуть в космос. Каждый день я не мог заставить себя это сделать. И сегодня тоже. Венера уже так близка, что занимает большую часть панорамы. Через несколько часов я войду в контакт с облаком Чопра. Я вернулся в гостиную, где Гануш наблюдал в обзорный иллюминатор за приближающейся пыльной бурей. За последние несколько часов фотографии с камер Яна Гуса-1 были изучены ЦУПом, и команда Петра пришла к выводу, что за внешним спокойствием облака маскируется бушующая внутри буря. Плотное ядро словно обладает силой гравитации, заставляющей пыль вращаться вокруг него, как циклон. Беспокойство по поводу моей безопасности осталось невысказанным. Но оно отражалось на лице Петра во время наших видеопереговоров. Ноги Гануша расслабленно болтались под ним. Он был весь в тени на фоне вспышек света впереди. Толстое облако пурпура запятнало карту угасающих звезд перед нами, словно стая конюков, напавших на банку с краской. За время моей миссии облако уменьшилось вдвое относительно первоначального размера, но не сдвинулась ни на миллиметр, вступив в странную связь с гравитационным полем Венеры. Я был так близко к нему, что теперь уже мог рассмотреть движение отдельных частиц, как снежинок в стеклянном шаре, который только что встряхнули. Пыль фосфорисцировала, светилась по краям и темнела ближе к пурпурному ядру такой плотной массой, что я не мог видеть сквозь нее. Скорость частиц, измеренная с помощью фотоанализа, была признана безопасной для входа в облако. Понемногу ко мне снова возвращалось утраченное восхищение моей миссией. Кем бы ни был Гануш, он мне не принадлежал, даже в такой степени, чтобы понять. Его присутствие успокаивало, но его существование оставалось непостижимым. А вот облако впереди — невероятный, невиданный феномен, но поддающийся измерению и не способный сбежать — моя собственность. Облако можно рассматривать под микроскопом. Его можно понять. Гануш обернулся ко мне. С уголка его рта стекала черная жидкость, разлетаясь по гостиной мелкими танцующими пузырьками. «Когда я был юн, тощий человек, то ловил эти зернышки на язык. Эта пыль содержит в себе начало всего». «Невозможно знать, что есть начало всего», — отозвался я. «Да, но в это так хочется верить. Я настаиваю, тощий человек. Эти частички были свидетелями взрыва, породившего Вселенную. Они были первыми из существующих и станут последними». Гануш улыбался шире, чем я когда-либо видел. На панель пришел вызов от Супа. Я пристегнулся напротив, провел ладонью по свежевыбритой голове и принял звонок. На экране появился главный зал Центра управления космического агентства — подковообразная аудитория, плотно набитая людьми и мониторами. Собранная здесь команда из 30 инженеров с Петром во главе была ответственна за всю миссию от работы автоматики на Яне-Гусе-1 до анализов моего стула. А сегодня зал наполнило еще большее количество лучших умов страны в окружении бутылок шампанского, подносов с коктейлями и столиков с креветками, чаем и бутербродами. Рядом с Петром стоял доктор Куржик с блокнотом для записей наготове, вместе с членами попечительского совета, руководителями компаний-спонсоров, сенатором Тумой, загорелым поджаром, готовым занять пост премьер-министра. Другими членами палаты, которых я видел по телевизору, во главе с самим президентом Ванчурой. Эти важные мужчина и женщина, окруженные представителями прессы, преданно щелкающими объективами фотоаппаратов и камер, образовали ядро посреди более обширного круга сотрудников ЦУПа, инженеров и бюрократов. И все дружно мне аплодировали. Позади панели, вне поля зрения камеры, передающей на Землю мое изображение, стоял Гануш. Величайшее открытие в истории человечества находилось менее чем в 2 метрах от того, чтобы стать для землян реальностью. Но моя задача — притворяться, что его нет. Пустоту Яна Гуса заполнили нежные голоса флейт. Вслед за ними вступили альтовые гобои. Увертюра. «Что это за звуки, тощий человек?» — спросил Гануш. «Русалка. Это опера. Я ее выбрал для встречи этого торжественного момента». Гануш кивнул, а Петр уже начал заученно подавать реплики, подготовленные для нас пиар-отделом. «Янгус-1, подтвердите работоспособность систем фильтрации, начиная обратный отчет до контакта. 29 минут 3 секунды. Отчет». Я настроился на прямую телетрансляцию празднества с Петершинского холма на канале «Нова». Там, где 4 месяца назад весь народ наблюдал мой взлет, снова собрались люди с пивом и фастфудом в руках. На сей раз их внимание было направлено на установленный на вершине холма великолепный IMAX-экран, любезно предоставленный компанией Тонбон, основным владельцем крупнейших кинотеатров страны и спонсором миссии. На дисплее шло отображение 3 потоков. Мое лицо, несовершенства которого были сглажены волшебниками от компьютерной графики, такое огромное, что я видел капли пота на лбу. 2-й поток был разделен между главным залом, где собрались политики и ученые, ответственные за этот триумф, и чешскими актерами, певцами и звездами реалити-шоу, дававшими интервью с отдельной VIP-трибуны на Петершинском холме. 3-й поток отображал кадры, снятые Яном Гусом-1, очень похожие на то, что мы с Ганушем наблюдали из смотрового иллюминатора, но с отрегулированной контрастностью и добавлением каких-то спецэффектов подсветки, чтобы подчеркнуть фантастичность. Все 3 потока перемежались с международными телетрансляциями и короткими рекламными роликами всех спонсоров миссии. Если бы я сейчас мог связаться с тем тайным агентом, то попросил бы его сбегать в квартиру Ленки, заглянуть к ней в окно и посмотреть, прилипла ли она к телевизору, мечтая присоединиться к моему триумфу. В Праге ночь. И хотя свет мощных светодиодных ламп, окружавших холм, залил большую часть горизонта, на экране перед толпой Чопра отображалась в акварельных тонах, растворявшихся в атмосфере. На моем экране ее краски, далекие и непривычные, выглядели зловещим пятном. Облаку Чопра подобало бы уйти к Венере, навсегда там остаться вдали от нашего дома и более не нарушать покой ночной тьмы, веками обнимающей человечество. Меня охватила паника. Я оглядывал панель в поисках кнопки, которая немедля вернула бы меня на землю. Прямо в мою постель. На 4-5 лет назад, когда денег со стипендией едва хватало на макароны, а у нас с Ленкой почти ничего не было из вещей. Только секс и книги. И наш маленький мир такой понятный и добрый. Время, когда Вселенная была черной и глянцевой на страницах учебников. Чересчур дорогих для нас. Русалка продолжалась в звуках скрипок и горнов, напоминавших мне о негромкой, успокаивающей музыке в лифтах, торговых центрах, лобби отелей. Я потрогал гладкую поверхность стола перед собой, пристегнулся покрепче к креслу, чтобы чувствовать его поддержку. Паника сменилась кратким блаженством. Мания величия из-за ожидающих впереди открытий. Даже просто присутствие здесь затмевало все остальное. Я прыгнул через пропасть на мотоцикле. Я уже почти приземлился, и кипение крови в моих ушах и глазах перекрывало шум толпы незнакомцев и близких, аплодисменты и песнопения, крики орлов, пролетающих над нашими головами, надоевший шум двигателей и скрежет моих костей. Это чувство подарило мне 35 секунд полной отрешенности от того, что мир требует и что ожидает, сделав сам факт жизни чисто физическим возвышением над стихиями. Я был благодарен за эту короткую передышку. Контакт с облаком мог теперь произойти в любую минуту. «Поступают последние данные удаленной аналитики», — сказал Петер. Крупный план его лица разделил мой экран пополам, отвлекая внимание от панорамы торжества и болтающих политиков. «У тебя 100%, Ян Гус-1». Он прервался, чтобы пожевать свой ус. «Якуб, ты готов?» «Готов ли я? Что за вопрос?» Лощеный американский астронавт поднял бы большой палец вверх, демонстрируя ряд выбеленных зубов. Я прикрыл глаза, выдохнул и кивнул. «Никогда я не видел людей такими притихшими, тощий человек», — заметил Гануш. «Я впервые не слышу голос Земли». Вдвоем с Ганушем мы спокойно наблюдали за столкновением. Я увидел облако, отраженное в глазах Петра. Замолчали политики, застыли в воздухе бокалы, только что наполненные шампанским «Bohemia Sect». На мгновение мне показалось, что все забыли о моем существовании. Гануш тоже перестал обращать на меня внимание. Не копался больше в моих мыслях. Его тело поднималось и опускалось у стекла обзорного иллюминатора. Что еще скрывали очертания постоянно расширяющейся материи? Что за тайны ждали меня после инопланетян на бамбуковых лапах и летучих облаков галактического газа и мусора? Пела о своих радостях и печалях русалка. Петр, политики и инженеры таращились в многочисленные экраны. Интересно, испытывал ли ревность кто-то из этих людей? Все мы в детстве мечтали здесь оказаться, стать одинокими космонавтами на далекой планете, а теперь они носят галстуки и дают невыполнимые обещания. Я не мог не подумать о своем наставнике из университета, профессоре Бивое. Наблюдает ли он сейчас из деревенского дома, куда удалился? Пребывает ли в восторге или в ярости от того, что его ученик на целые световые годы опередил его самые значительные достижения? Гануш сосредоточил на облаке взгляды всех своих глаз. 34, как я недавно подсчитал. Он как будто тоже никогда не видел ничего более неизведанного. Благоговейный трепет моего инопланетного компаньона перед этими пурпурными частицами подтверждал, что любая жизнь, расцветшая во Вселенной, обладает определенным невежеством, а, следовательно, способностью к подлинной любознательности. Люди с гордостью претендуют на владение этим свойством, но на самом деле оно может быть вселенским. Я схватился за ремни, врезавшиеся в грудь и живот. Сделал пару глубоких вдохов. Гануш пошевелился. Петр утер со лба пот и, наконец-то, переключил внимание на меня. Пылевые частицы, как летящая из бензопилы деревянная стружка, волнами прокатывались мимо нас, заливали стекло смотрового иллюминатора. Контакт происходил беззвучно, но Ян Гус, тем не менее, вибрировал. Траектория корабля отклонялась то влево, то вправо, то вверх, то вниз. Жгущий топливодвигатель пытался сопротивляться хаотичному воздействию чопры. Петр велел мне заглушить двигатели. Я подчинился, и теперь мы просто скользили вместе с полевыми частицами вокруг плотного ядра. На земле толпа на Петершинском холме поднимала старопрамен и скандировала старинную поговорку «Золотые чешские руки». Я приветствовал их сентиментальность. Это пиво было поднято за меня. Как отнесся бы к этой встрече Ян Гус? Принял бы как подтверждение всесилия своего божества? Мне хотелось думать, что его блестящий ум увидел бы в ней знак сложности Вселенной, ключ к пониманию того, что определение божества выходит за рамки абстрактных определений Писания. «Вот мы здесь», — сказал бы я Яну Гусу. «Мы — единственные человеческие существа. Всякий раз углубляясь в мысли, время или пространство, разве это не одно и то же, учитель? Мы обмениваемся с твоим Богом крепким рукопожатием. Ты сделал это. А теперь и я тоже. Даже если мой Бог — микроскоп». Я пробежался пальцами по панели и активировал Ферду, сборщика пыли. На дисплее контроля отобразилось, как фильтр выскользнул из защитного корпуса и начал собирать частицы. Нет, брюхо моего корабля голодным не останется. Сканеры Ферды уже показывали структуру собранных кристаллов. Они втягивали частицы, как жадно лакающая собака. «Ядро втягивает вас внутрь», — сказал Петр. «У него, похоже, есть своя умеренная гравитация. Как ты там себя чувствуешь?» «Все отлично. Сколько времени остается, прежде чем я достигну ядра?» «В таком темпе примерно 20 минут. Собирай образцы еще минут 10, а потом активируй тяговый двигатель и вырывайся оттуда. Стабилизируем траекторию твоего возвращения на Землю по ходу. После этого будешь прикладывать свои золотые чешские руки в лаборатории». «Принято». Оглянувшись, я вдруг понял, что Гануш исчез. Я больше не чувствовал висками его присутствия. По кораблю эхом разносился скрежет, как наждаком по металлу. Я прислушался, пытаясь определить источник, но, казалось, безжалостный грохот звучит отовсюду. Скорость корабля быстро увеличивалась. Похоже, ядро было уже слишком близко, твердое, как камень, непроницаемое. Надо мной замигали светильники, а вместе с ними и панель. Мои плечи обдал поток холодного воздуха. «Что-то странное с твоим источником питания», — сказал Петр. Скрежет сменился непрерывным шипением. Свет мигал с более продолжительными интервалами. Корабль теперь не просто дрожал, его трясло и швыряло взад и вперед, а лиловая пыль, шаркавшая об иллюминаторы, стала такой густой, что я больше не видел Венеру. «Скорость растет», — сказал Петр, голос у него дрогнул. Он подергал себя за бороду, выдрав несколько волосков. На лице стоявшего с ним рядом сенатора Тумы застыла бессмысленная улыбка, а бокал с шампанским теперь опустел. Все, разинув рты, таращились на экран. Надо мной разрывались светильники, крошечные осколки звякали о защитный пластик, не дававший им расплываться по всей каюте. Загорелись синие аварийные лампы, запитанные от запасного генератора, отделенного от цепи. Тот же генератор включил панель. Нежная музыка русалки сменилась резким аварийным звоном. Я сосредоточился на мыслях о Гануше, надеясь, что он вернется. «Якуб, не работает центральный процессор. Визуальная диагностика?» Я отстегнулся от кресла и направился к коридорам, испытывая облегчение от того, что теперь избавлен от жесткой вибрации. В невесомости все казалось нормальным. Я собрался заняться центральным процессором, но уже покидая гостиную, обнаружил на мелкой сетке воздушного фильтра несколько пурпурных крупинок. Я рванул обратно к панели. «Пыль проникла в корабль», — сообщил я Петру. «Что? Вот черт!» — отозвался он. Спустя секунду видеопоток на IMAX-экране Петершинского холма иссяк, оставив оцепеневшую толпу зевак щуриться под жесткими огнями светодиодных светильников. Агенты секретной службы выводили политиков и журналистов из ЦУПа. Петр выкрикивал приказания инженерам. «Ясно. Принято. Запускай тяговые двигатели. Выбирайся оттуда немедленно». Я проверил уровни коллекторов Ферды. Заполнено всего около 6%. Явно недостаточно. «Еще минуту», — сказал я. «Всего минуту». «Эта пыль пронизывает твой корабль, Якуб. Электрическая сеть уже разъедена. Уходи оттуда. Я бы взял контроль управлением на себя, если бы он до сих пор работал». «Мне нужна только одна минута», — ответил я. «Делай, что тебе сказано. Включение двигателя через 3...» «Я провел здесь 4 долбанных месяца», — сказал я. «У меня воспалился зуб, и жена ушла. А теперь и он тоже. Еще минуту». «Кто это он?» «Просто дай мне немного времени, Петр». Я снял наушники. «Немного времени». Я надеялся, что эта минута прибавит мне мудрости. Я пойму что-то новое о Вселенной или о себе. Может, я поверил Ганушу в том, что Чопра есть ключ к началу всего. Может, я рвусь к смерти. Тогда посмотрим, вокруг чего столько шума. Миновала минута, мудрость не появилась. Через 30 секунд синие аварийные огни угасли, и гостиная погрузилась во тьму, как и панель. Пока Янгус-1 работал, я и не замечал, как сильно он шумит. Без гула фильтров, кондиционеров и мониторов я слышал только безостановочный скрежет. Пурпурная фосфоресценция давала ничтожно мало света. Я услышал тихий голос и поискал у стола наушники. «Вещание! Янгус-1, отзовись!» «Петр?» — позвал я. «Якуб, я тебя не вижу. Ответь!» Вибрация прекратилась. Панорама ядра закрывала мне весь обзор. Оно было так близко, что казалось, можно дотронуться. Тот слой облака, где я сейчас оказался, был свободен от пыли и не содержал никаких обломков, словно отверг все, кроме меня. Притяжение ядра прекратилось, и Янгус-1 неподвижно повис в этой сфере небытия. «Я здесь», — сказал я. «Но воздействие гравитации уменьшилось». «Ни одна система на корабле не работает, только связь». Мне на щеку что-то упало. Я смахнул это пальцем и увидел, что его кончик окрасился пурпуром. Теперь меня окружали хлопья, падающие через расщелины в потолке. «Петр», — позвал я. «Да?» «Кажется, кислородная емкость отключена». Я достал из ящика стола фонарик и двинулся по коридорам. Электронная дверная панель, ведущая в механический отсек, не работала. Мне пришлось изо всех сил тянуть петли и толкать, чтобы открыть люк. Миновав пост управления двигателем, я вошел в кислородный отсек, где покоилось на полу трио массивных серых баллонов. Пока через резервуары, предназначенные для сепарации водорода и кислорода, шел электрический ток, они были, возможно, самой важной частью космического корабля. А теперь это 3 бесполезные емкости с водой, валяющиеся на брюхе, как готовые к закланию свиньи. Свежий кислород не поступал больше в мой мир. Углекислый газ не отфильтровывался. Я сообщил об этом Петру. «Скажи мне, когда начнешь испытывать головокружение», — ответил он. «И тащи свою задницу к панели управления центральным процессором. Будем исправлять ситуацию. Надо тебя вытаскивать». Его указания успокаивали. Кто-то взял на себя ответственность. Если Петр даст мне четкие инструкции, как действовать, все еще может наладиться. И не надо думать ни о чем другом. Я отключил гарнитуру. «Гануш!» звал я, двигаясь по коридорам. «Гануш!» Панель центрального процессора была холодной и темной. По команде Петра я снял крышку и проверил внутренние провода. Они оставались целыми и пугающе чистыми, как при сборке. Я разобрал пульт в поиске выгоревших плат и контактов. Все как надо. Я давал возможность Петру сказать это первым, но он молчал. «Вероятно, разорвана проводка от солнечных панелей», — сказал я. «Или сами панели разрушены». «Иди надевай скафандр», — велел Петр. «Скафандр? Я не хочу, чтобы ты потерял сознание, когда упадет уровень кислорода. Надевай, а я должен проинформировать руководство». Связь прервалась. Сначала я облачился в охлаждающий костюм. Сложно устроенный комбинезон для регуляции температуры тела, гонявший воду через систему трубок. Сверху я натянул тяжелый массивный скафандр. Изнутри ощущался слабый запах хозяйственной лавки и жженого угля. На Земле десятки, может, сотни миллионов человек задыхались от волнения у телевизоров и, охваченные тревогой из-за того, что же станет с их космонавтов, листали медийные блоги. Да, более чем вероятно, что мое путешествие на Яни-Гуси-1 захватило воображение всего человечества, далеко за пределами круга моих соотечественников, собравшихся на Петершинском холме и стонавших перед погасшим экраном. Шоу должно продолжаться, даже если его не видят. Закрываясь в скафандре, тревоги я не испытывал. Выживание требовало методичности. Я пристегивал ремни, размещал на спине систему жизнеобеспечения, закреплял шлем, жадно втягивая свежий кислород. Мои чувства восстанавливались, и теперь с правой стороны челюсти усиленно запульсировала зубная боль. Но когда скафандр был надет, оказалось, я не знаю, что делать дальше. Я светил фонариком в темные углы корабля и почти ожидал, что оттуда выползет паук-синокосец. Я добрался до спального отсека, сунул руку в ящик, порылся под бельем и тренировочными штанами. Достал коробку из-под сигары и опустил ее в карман скафандра. Это, скорее всего, конец. Значит, нужно держать дедушку рядом. Я подумывал спрятаться в спальном мешке, как в плаще-невидимке, защищавшем меня по ночам от монстров, когда я был маленьким. Но не стал. В системе жизнеобеспечения кислорода хватит на 3 часа. Это время казалось мне вечностью. Столько всего можно сделать. За 3 часа можно объявить войну, уничтожить города. Можно зачать будущих мировых лидеров, заразиться смертельной болезнью, можно обрести веру или утратить. Я вернулся на центральный пост и принялся дергать кабели и пинать неживые панели. С уголка моих губ на стекло шлема капала слюна. Наконец я услышал голос, но не голос Петра. «Якуб», — произнес сенатор Тума, — «ты меня слышишь?» «Да». «Обращаюсь к тебе от имени президента и народа страны. Я снимаю с Петра эту неподъемную ношу. Я послал тебя с этой миссией, Якуб. И поэтому будет правильно, если именно я продолжу разговор». «Кажется, вы спокойны?» — сказал я. «Неспокоен. Но, может быть, в моем голосе ты слышишь веру в твою миссию, в твою жертву. Ты сам еще веришь?» «Думаю, да. О великих целях трудно думать при декомпрессии. Вы же дайвер. Вам знакома эта дикая боль в легких». Тума сообщил, что, судя по показаниям датчиков, переданным за несколько секунд до выхода из строя источника питания корабля, внутренняя проводка повреждена в 20 местах. 2 из 4 солнечных панелей отключены. Пыль отрезала их как пилой. «Понимаешь, о чем я?» — заключил он. Я отпустил кабели центрального процессора, и руки свободно повисли вдоль тела. «Да». Он сказал, что замена поврежденной проводки потребует примерно 20 часов. У меня не было для этого ни кислорода, ни оборудования. Еще большие повреждения, возможно, возникли после полного отключения корабля. Связь могла выйти из строя в любую минуту. питающая ее автономная батарея тоже повреждена и протянет недолго. «Ты понимаешь?» — повторил он. «Да, сенатор, конечно, я понимаю. Пустота в груди. Это странное ощущение, противоположность тревоге или страху, которые всегда были для меня тяжелы, как горячий асфальт. Теперь я стал живым мертвецом. Когда смерть так близка, тело с нетерпением ожидает вечного покоя, избавления от души — это просто тело. Оно пульсирует, гонит кровь и отмеряет удары, заполняя один час за другим. Тело — труженик, а душа — угнетатель». «Свободу трудящимся!» — услышал я голос отца. Я чуть не захихикал. Тума тихо вздохнул. «Немедленно прекрати психовать!» Негромко говорил кто-то на заднем плане. «Якуб, мне очень и очень жаль. Сенатор, что теперь происходит?» «Скажи, что ты сейчас чувствуешь, Якуб?» «Моя жена там, сенатор». «Ее здесь нет, Якуб. Уверен, она думает о тебе. Она будет присутствовать, когда я объявлю тебя национальным героем. Она будет на учреждении праздника в твою честь и стипендии твоего имени для молодых ученых». Его речь то и дело прерывалась эхом, скрежетом или случайными паузами. «Якуб, я позабочусь о том, чтобы люди не забыли твое имя в ближайшую 1000 лет. Скажи мне, что ты сейчас чувствуешь? Как будто я твой друг, и ты рассказываешь мне сон, чтобы не забыть». Голос Туммы звучал ужасающе ласково, словно шелк, в который завернут камень. Мягкий тембр, способный крушить империи, под который неплохо и умереть. Ну вот, это слово наконец вырвалось. «Умереть, умереть, умереть», — шепотом повторил я. Тумма это проигнорировал. Я переместился к смотровому иллюминатору. Перед пурпурным ядром парил мохнатый торс и обвисшие ноги. Словно верующий, опустившийся на колени у порога храма, умоляя позволить ему войти. Ганош оглянулся на меня, все 34 глаза сияли, и радужки не менялись от света фонарика. «Это напоминает момент, когда я чуть не утонул», — сказал я. «Я смотрел сквозь мутную воду вверх и видел солнце. И думал о том, что тону, но все же эта звезда согревала меня и светила, сжигая себя, чтобы дать мне спастись. Сейчас мне кажется, что тогда солнце тоже выглядело пурпурным. Но кто знает?» «Отлично сказано, Якуб. Я расскажу это всем людям снаружи. Всем, кто хочет тебя слышать. Скажите Ленке, передайте ей, я счастлив, что тогда не утонул. Что остался жив и встретил ее на той площади. Иди в спальный отсек. Я должен дать кое-что». Сигнал стал настолько слабым, что я не разобрал все слова. Я поплыл в спальный отсек, нажал на рычаг фонарика, посветил в углы, ожидая найти что-то новое. «Сними спальный маленький крюк». Я снял спальный мешок с петель и позволил ему уплыть. Сон мне отныне не нужен. На стене, как Тума и говорил, обнаружился маленький крюк. Нелепый фрагмент дизайна. Я за него потянул. Из стены выскользнул ящичек размером с книгу. «Раскуси немедленно», — произнес Тума. Я открыл коробку, и оттуда в невесомость выплыл прозрачный пакет с двумя черными таблетками и листок с напечатанным суровым предупреждением. Не употреблять без разрешения ЦУПа. Я рассмеялся преувеличенно громко, чтобы Тума тоже услышал. «Благодарю, сенатор. У меня есть способ получше». Связь пропала. Я не знал, услышал ли Тума мои последние слова. За стенами спального отсека меня ждал Гануш. Все его глаза обратились ко мне в предвкушении. «Да, есть способ получше. Еще час я должен дышать чистым кислородом, чтобы удалить из тела весь азот. Я представил, как пузырьки газа внутри меня растворяются, словно таблетка соды в стакане воды. Через час я присоединюсь к Ганушу в дальнем космосе и предам прах деда Вселенной, прежде чем умру сам. Я поплыл на кухню, достал последнюю банку нутеллы и тоже сунул в карман. Этот час будет долгим. Я ждал, думал о первых днях в космическом агентстве, о потере веса, постоянной жвачке, о боли. Эти бледные воспоминания о подготовке к выходу в космос вызвали знакомую тошноту, словно ногтем по животу царапнули. Мое тело зажато в тяжелом водолазном костюме, рот забит кислородной смесью, тренировочный бассейн подсвечен голубыми лампами и воняет хлоркой. По периметру длиной в километр ходили люди и записывали в желтые блокноты мои результаты. Когда меня в первый раз вырвало, маска соскользнула, и желчь с арахисом выплеснулась в бассейн. Я вдохнул и тотчас же получил взамен литр грязной воды в глотку. Подъем напоминал скалолазанье. Мышцы и вены раздувались от крови, на поверхности играли тени. Мы испробовали много способов. Таблетки от тошноты, разные виды масок, расслабляющие упражнения, но все тренировки заканчивались одинаково. И не потому, что я боялся замкнутых пространств. У меня была уникальная разновидность клаустрофобии. Тренировочный бассейн не казался мне темным шкафом. Он был как тысяча соединенных шкафов без дверей и без выхода. Можно было плавать, плавать и плавать, в каждом метре ощущая то же молчание и одиночество, ту же покинутость. Я не мог с этим справиться. Или, может быть, просто был нездоров из-за физической нагрузки при дайвинге. Мы не знали точно. Наконец, после стремительной потери веса и ухудшения сердечной деятельности, подготовка к выходу в космос завершилась на неделю раньше. Мне сказали, что вероятность реального выхода в космос очень мала, и я с радостью это принял. Я не мог понять, почему все еще боюсь этих бесконечных шкафов, пустоты снаружи, напоминающей о тех тренировочных бассейнах. Ведь там все должно кончиться. Никто больше не наблюдает, никто не подумает обо мне плохо. Близится мой конец, но тошнота отступать не желала. Гануш прервал мои размышления. «Скоро ты присоединишься ко мне», — сказал он. «Похоже, ты прав». «Твое племя тебя покинуло». «Что-то вроде того». «Не тревожься, тощий человек. У меня большой опыт. Мы с тобой вместе займемся исследованием начала». Я отбросил фонарь и поплыл к входу в шлюз, расположенному в конце коридора 4. Я продвигался медленно, касаясь стен Яна Гуса-1, запоминая их трещины, темные и неживые, испытывая вину, словно это я каким-то образом вытянул жизнь из доверенного мне космического корабля. Инкубатор, который 4 месяца нес меня, согревал, кормил, чистил и развлекал, теперь превратился в бесполезную оболочку. Излишне дорогой ящик. Но он привел меня к Чопре, и он не виновен в том, что сдался перед неведомой силой иных миров. Я закрыл за собой компрессионную дверь и открыл люк во Вселенную. Я вышел наружу, трос скользнул по борту корабля, а нефильтрованный вакуум окружил меня, как вода в ванне. Вдали силуэтом в пурпурной буре виднелся Гануш. Я не боялся ничего, кроме тишины. Скафандр был сконструирован так, что я не слышал шипения выделяющегося кислорода, и потому в ушах звучали лишь слабые вибрации легких и сердца. Шум мыслей в теории казался достаточным, однако в реальности успокоения не приносил. Без фонового шума кондиционеров, гула далеких двигателей, скрипов старых домов и урчания холодильников — тишина небытия становилась реальностью настолько, что мог обделаться любой самопровозглашенный нигилист. Я подождал, пока не достигну конца троса, прежде чем отсоединиться от корабля, лишь ради того, чтобы показать космосу. Я еще верю в свой призрачный шанс на спасение. Этот шанс, будь то чудесное возвращение к жизни Яна Гуса-1 или прилет сверхсекретного американского дрона, который доставит меня домой, был астрономически низок, но все же был. А там, где есть шанс, оставалось и желание делать ставки. Наконец я отстегнул привязь и мог свободно плыть к Ганушу. Как и он, я теперь обломок, дрейфующий в космосе, пока, как и большинство из них, не встречу свой конец внутри черной дыры или горящего ядра Солнца. Я мог проваливаться в темноту вечности и ни за что не цепляться. Мое белье с максимальной впитывающей способностью увлажнилось. Прохладная вода успокаивала кожу. Хотелось пить. Я ощущал дискомфорт в желудке, но тошнота еще не пришла. А впереди вздымалась грозная дымка Венеры. Кровь выступала из ее кратеров, и я порадовался, что не окажусь ближе. Над ней, как тихая преданная луна, покоилось ядро Чопры. Повсюду вокруг бушевала песчаная буря, но то кольцо, по которому я продвигался к Ганушу, было пустотой вакуума. Проход по нему не слишком отличался от ночевки в просторном поле вдали от городских огней. Обширная тьма и огромное количество сверкающих мертвых звезд. Вот только подо мной не было ни твердой почвы, ни травы, ни навозных жуков, толкающих перед собой фекалии, как Сизиф. Так просто прекратить здесь существование. Я не оставлю после себя плоти, от которой требовалось бы избавиться. Не будет ни похорон, ни тяжелых камней, щедрой ложью, написанной золотыми буквами. Мой труп исчезнет, сгорит в атмосфере Венеры и вызовет только короткую вспышку. Вместе с телом уйдет и все остальное. Все ощущения, вся радость и все тревоги, все то, от чего я не мог очистить свой разум. Люди, которых я любил, и завтраки вместо обедов, и вечерние коктейли на завтрак, и перемены погоды, и свежий шоколадный торт, и седина в волосах, воскресные кроссворды и фантастические фильмы, и страх перед финансовым кризисом, экологической катастрофой или гриппом, поименованным в честь очередного безобидного животного. Намного легче был бы танец со смертью, не будь она окружена хаосом цивилизации. Я добрался до Гануша. «Тощий человек», — сказал он. «Я хочу потрогать пепел твоего предка». Я нащупал в кармане коробку из-под сигар. Что ж, время пришло. Вселенная говорила вслух, ничто не могло быть яснее. Я вытащил коробку из кармана, открыл и заглянул внутрь шелкового мешка. Там покоился измельченный кальций костей, частички соли и магния, которые когда-то составляли тело моего деда. Последние химические останки того, кто хозяйствовал, пил пиво и дрался с пылом славянского бога. Позади меня Гануш во все 34 глаза изучал прах. «Можно мне?» — спросил он. «Да». Он осторожно протянул через мое плечо лапу и погрузил внутрь мешка ее острый кончик. «Магия огня», — сказал он. «Человеческое таинство, которое мне сложно понять. Как ты к этому относишься, тощий человек? Ты любишь огонь?» «Он освобождает нас от оков тела». «Мы не рассматриваем наши тела как тюрьмы». «Это тоже таинство», — сказал я. Гануш убрал лапу. Я вывернул наизнанку мешочек и наблюдал, как бессмертный порошок выскользнул. Частички рассыпались и полетели в разные стороны, образовав новую воображаемую галактику, первую, созданную человеком, и первую, созданную из человека. Могила, достойная Эмила Прохаски. Возможно, последнего великого человека Земли, и если бы дедушка присутствовал при рассеянии своих останков, он закурил бы сигарету, покачал головой и сказал: «Якуб, все это глупость. Надо было просто уложить меня в землю, чтобы червям было чем закусить». Но я-то знал, что он будет мне признателен. Поймет мою потребность в величественном жесте. Достойное прощание. Какое место упокоения, купленное на земле на мою зарплату героя, могло сравниться с тишиной и достоинством космоса? Крупинки праха плыли к пурпурному ядру, пока не исчезли. «Это и есть начало», — сказал я Ганушу. «Да, я знаю», — ответил он. «Может быть, до этого было и другое начало, а может и нет». «Мы направляемся туда?» «Да, но сначала задай вопрос, который у тебя на уме». «Русалка, ты можешь ее найти?» Гануш прикрыл глаза, и тихая музыка оперы зазвучала в моей голове. Запись время от времени прерывалась случайными голосами, обрывками поп-музыки, низкими голосами темных демонов, вздохами совокупляющихся любовников, сиренами, писком тонового набора, но Гануш сохранял звучание записи достаточно чистым, чтобы унять мою тошноту и дать мне покой, который я чувствовал воскресным утром на мягкой постели с задернутыми занавесками. «Какая она, ваша смерть?» — спросил я. — Рано или поздно всех поглощают смертоносные гарампеды. Они уже явились за мной. Он поднял ногу. Вместе ее соединения с туловищем обнаружились огромные прозрачные волдыри, явно болезненные и чужеродные. Пузыри наполняла желтая фосфоресцирующая жидкость, и в ней плавали тучи чего-то вроде клещей, с идеальной синхронностью перемещаясь из стороны в сторону. Должно быть, их там были тысячи. Один волдырь лопнул, и жидкость растеклась по животу Гануша, а мелкие твари рассыпались по его порам. «Совсем скоро», — продолжил он, — «они ослабят меня, чтобы поглотить мою плоть. Но я им не дамся». Я уйду в начало вместе с тобой, тощий человек. Там смерти нас не достать. Значит, ты умираешь? Да, и уже давно. Гануш, тебе больно? Я его ощущаю, твой страх, и не решаюсь уйти. О, если бы об этом узнали наши старейшины, они сразили бы меня копьями Шаронгу. Боятся истины, богохульства. Увы, именно страх я нашел среди землян. Страха больше нет. Я видел себя мальчиком в тесном костюме. Мой крысиный хвостик отстрижен по этому случаю, и я сижу в красном кресле государственной оперы, поглощаю тайком принесенные бабушкой мятные леденцы. Через 3 года после смерти родителей и вскоре после нашего переезда в Прагу, в мамин день рождения, мы пришли смотреть оперу. Рядом с нами для мамы выкуплено пустое кресло. Я безнадежно влюблен в русалку, красавицу с буйной гривой, в одежде приглушенных лесных тонов. Она нимфа воды, полюбившая принца, и с радостью пьет зелье ведьмы, чтобы стать человеком и привлечь любимого. Принц забирает русалку в свой замок, но, как я и ожидал, этот отморозок с квадратной челюстью ее предает, бросает мою русалку ради чужеземной принцессы. Мне хочется, чтобы опера никогда не кончалась. Я ею захвачен и утираю сопли с верхней губы. В 3-м акте кажется, что все пропало, и голоса лесных духов хором поют русалки печальные песни. Она покинута принцем и теперь навсегда обречена заманивать юношей в озеро и позволять им пользоваться ее телом, а после топит их и прячет души в фарфоровых чашах. Я жажду прыгнуть на сцену, спасти ее, увести с собой ее тоскующий призрак, захваченный в капкан озера из папье-маше и игрушечного бассейна. И в будущем только одну женщину я буду любить столь же сильно, как русалку. «Да, тощий человек, я вместе с тобой это чувствую». Сквозь эхо, сквозь темноту скачет принц, возвращается за русалкой. Он понял, что не может без нее жить. Зовет ее, и она появляется. Он просит о поцелуе, зная, что прикосновение русалки будет стоить ему души. Любовники целуются, и принц замертво падает на сцену. Потом из пруда выходит отец русалки, чудовищный водяной, и громким ревом объявляет: «Все жертвы напрасны!» Его слова пропел Гануш. и я впервые в жизни понял их смысл, как и то, что они исходили изо рта инопланетного существа. «Еще не конец», — сказал Гануш. «Да». Русалка плачет от счастья. Она познала человеческую любовь. Она берет душу принца, и вместо того, чтобы поместить ее в чашу и добавить в коллекцию своего отца, отпускает пленную душу к Богу и позволяет ей подняться на небеса. Теперь любовники разлучены, но они оба свободны. В детстве я думал, что это плохой конец. Принц мертв, неважно, на небесах или нет, русалка осталась одна с отцом водяным и хором плаксивых лесных призраков. Казалось, любовь не стоила таких бед, особенно в конце, где любовники разлучаются. Однако теперь, в последний раз слушая русалку в космосе, я понял, что водяной был неправ. И все было не напрасно. И я, и Гануш, и Ленка, и космическое агентство, стремление человечества заглянуть за грань, вверх, вперед, и атомы, составляющие планеты, строение тел, течение времени и продолжение жизни, и смерть. Ничто не напрасно. Я посмотрел вперед на ядро. В конце концов, что-то в этом есть. Возможно, моя смерть будет значить больше, чем значила моя жизнь. Я более ничего не мог предложить Вселенной. Был эгоистичным мужем. Не произвел на свет гения. Не выстроил мир во всем мире и не накормил голодных. Возможно, я просто из тех, кто должен умереть, чтобы сделать в жизни хоть что-нибудь. «Это неплохое место, чтобы покончить со всем», — сказал я. Я вдруг обнаружил, что по неизвестной причине гадаю, где сейчас человек-башмак, что с ним стало. Вспомнит ли он меня, читая статью в газете? «Наш астронавт погиб за свою страну, тело осталось в космосе». Отбросит газету, поймет, что нет больше маленького космонавта. И, может быть, наконец-то выбросит тот мерзкий старый башмак в мусорное ведро, туда, где ему и место, где он будет гнить в куче подобных ему бессмысленных артефактов истории. Мой мозг наводнили жестокие образы. Я увидел человека-башмака в моей спальне. Его язык скользит по легкому пушку на животе Ленки. Он нежно раздвигает пальцами ее бедра. Тем временем его железный башмак, до блеска начищенный, стоит на столе в гостиной. Человек-башмак переворачивает Ленку, и та, подчиняясь ему, глядит прямо на меня и заглушает крики подушкой, еще хранящий запах моей слюны и волос. С годами волосы человека-башмака не поредели, но он отрастил густую черную бороду, и из нее на наши кремовые простыни сочится темная, как нефть, жидкость, чернила, кровь или просто какое-то жидкое зло. Когда потрясенная силой подаренного чужаком всепоглощающего оргазма Ленка засыпает, тот человек глядит на меня, безмолвного наблюдателя, и наливает себе стакан дымящегося молока. Он пьет. Молоко приобретает цвет лакрицы. Я жду, когда чернила проникнут в кровь, отравят сердце и разорвут его в клочья. Он ставит пустой стакан, возвращается в постель. Ленка обхватывает его бедрами. Может быть, человек-башмак больше не существует. Или теперь, когда прервется род моего отца, человек-башмак тоже упадет замертво и исчезнет, как только я умру. Я открыл панель на запястье и проверил датчик уровня кислорода. Его стрелки подрагивали совсем как на дедушкиных часах, когда он курил сигарету. При хорошем раскладе мне оставалось жить 42 минуты. Гануш протянул мне лапу. Я взял ее, и мы вместе вошли в ядро облака Чопра. Пражская весна. Невозможно точно сказать, когда легкие моего деда начали разрушаться. Но бабушка клянется, что его последний вдох случился между 27 и 28 секундой 16 минуты 3 часа утра 2 дня последней недели весны. Я приехал на выходные, сменив обеды из KFC и вонь неработающей канализации в общежитии на бабушкины взбитые подушки и запеканку из лапши с салом и ветчиной. Бабушка будет меня, я врываюсь в их спальню и вижу корчащегося деда. Его голова лежит на коленях бабушки. Она просит принести воды. Я никак не могу вспомнить, где стаканы, как открыть кран, как его закрыть, как идти по очереди, переставляя ноги, как открыть дверь. И вот я снова стою в их спальне со стаканом в руках, не понимая, как я туда попал. А мой дед мертв. Я так и стою, пока в квартиру не приходят незнакомые люди в форме. И бабушка не забирает у меня стакан. Через неделю я еду в Прагу поездом в Вэй, мечтаю о сэндвиче, который видел в рекламе. Запах утреннего дыхания и подмышек пригородных пассажиров напоминает испорченную колбасу. По крайней мере, я сижу, хоть и виновата. Рядом стоит пожилая женщина, дрожащей рукой поправляя завиток седых волос. Наконец наступает весна, и цветущие деревья окутали город белым и красным. Но весна погружает Прагу в состояние всеобщей сексуальной неудовлетворенности. Молодые мужчины и женщины, горожане и туристы превращаются в минималистов в том, что касается гардероба, и похотливо пожирают друг друга глазами в автобусах, магазинах и на улицах. Мы — средоточие загорелых животов, мускулистых рук, полных губ, сжимающих сигареты посреди потеющих стариков с сумками-тележками и пузатых любителей пива, затянутых в костюмы. Этих апостолов капитализма, погрузивших чисто выбритые подбородки в разделы бизнес-новостей своих газет. Я задумался, какой из групп принадлежу. Могу ли я быть с юными гедонистами, превращающими Прагу в детскую площадку Старого Света? Или цель моей поездки, научный департамент Карлова университета, определяет меня в другую ужасающую группу — взрослых? Тех, кто встает по утрам и точно знает, каким будет их день. Тех, кто работает, вежливо ожидая своей очереди в могилу. Мое тело молодо, но сегодня я чувствую себя старым. Слишком старым, чтобы быть исключением. Последнюю неделю я слушал, как бабушка плачет под оглушительные вопли телевизора. Чака Норриса в крутом уокере дублировал актер, некогда бывший ярым партийцем. Всю эту неделю я кипятил воду, заваривал чай и бесконечно извинялся перед бабушкой неведомо за что. Трудно понять, зачем мы собрались в той жестяной машине, несущей нас в какие-то выбранные нами места. Трудно понять, зачем мы здесь, пока мы еще здесь. Хотел бы я ухватить суть этих мыслей и передать ее старой женщине с кудрявыми волосами, которая видела, как день за днем разворачивается история и должна много знать о горе и о том, как молить богов послать знак. Я приезжаю в научный департамент университета и вхожу в кабинет профессора Бивоя. Перед тем, как опустить рюкзак, я проверяю, на месте ли коробка из-под сигар. Профессор Бивой сидит за своим столом и по кроличьей ест яблоко, срезая передними зубами маленькие кусочки. Я никогда не ухожу на обед, поскольку обожаю наблюдать за тем, как он ест. Меня восхищает, с какой щедростью этот почти 60-летний человек демонстрирует детские черты. Он смотрит на меня, в усах застряла яблочная кожура. «А, это ты. Если честно, не знаю, что и сказать». Я вынимаю коробку из рюкзака. Перед тем, как отправиться на Кубу в качестве представителя партии демонстрировать солидарность Чехословакии с борьбой Кастро против империализма, отец спросил деда, какой самый экзотический подарок он может себе представить. «Кубинскую обезьяну», — сразу выдал дед. «Устроим ее на работу в правительство». Отец не засмеялся. «Ладно, попроси у бородатого психа немного сигар», было воспринято гораздо лучше. Дед курил сигары, когда кормил кур и резал свиней. А еще брал их с собой в пивную и дымил в лицо соперникам по покеру. Когда содержимое закончилось, он держал коробку под кроватью, и я пару раз заставал его нюхающим пустоту у нее внутри. Мы с бабушкой не могли позволить себе урну, и коробка показалась самым лучшим вариантом для размещения дедушки на время. «Он там», — говорю я. Я трогал его прошлой ночью. Мягче, чем пепел от костра. «Ты можешь взять выходной, если хочешь». «Мне нечем заняться». Мой стол намного скромнее, чем у профессора Бивоя, завален непрочитанными журналами по астрофизике, в основном на английском. По вторникам я просматриваю их и выписываю все, что может относиться к нашим исследованиям космической пыли. У меня уже десяток альбомов заполнен данными, вырезанными фотографиями, графиками. Я коплю все подряд, важное и неважное, и по вечерам мне нравится думать о том, что я собрал самую полную коллекцию такого рода в Европе, а то и в мире. По средам и четвергам я каталогизирую образцы космической пыли, присланные нам европейскими университетами, частными коллекционерами и несколькими компаниями, нанятыми на скромный бюджет нашего отдела. Я распаковываю образцы и помещаю в предметные стекла, пока профессор Бивой водружает свою внушительную корму на крошечный лабораторный стул и собирает инструменты. Частенько он приглашает меня заглянуть в микроскоп, но трогать не разрешает. Говорит, что когда-нибудь я заменю его в этом кресле, но не раньше, чем его настигнет смерть или деменция. По пятницам профессор Бивой вынимает бутылку сливовицы и наливает две рюмки, откидывается в скрипучем кресле, оттягивает врезающиеся в мягкий академический живот подтяжки и громко фантазирует о том, как мы водрузим нашу будущую Нобелевку на полку ручной работы, которую закажем у австрийского столяра. Профессор Бивой — один из самых уважаемых экспертов в области, где я хочу когда-нибудь стать королем. Но я бы не назвал его образцом для подражания. Работа затмила в его жизни буквально все, и его душевный покой зависит лишь от успеха либо неудач в науке. Поле еще более непредсказуемым, чем настроение олимпийских богов. Его пожизненная одержимость космической пылью нерушима. Профессор Бивой убежден, что найдет в ней новую жизнь — органическую материю, принесенную в результате распада далеких звезд, метеоритов и комет. Вся его жизнь крутится вокруг этих журналов на моем столе, публикаций в них и поездок на конференции, где коллеги угостят выпивкой, а какой-нибудь особо впечатлительный стажер, мальчик, девочка, все равно, он непривередливый, отсосет ему в туалете, потому что его жена больше этого не делает. День за днем профессор Бивой прячется в своем кабинете, пускает ветры и ест сэндвичи со шницелем, и верное кресло проседает все сильнее под весом его неряшливости. Он читает, делает заметки, впечатывает свои находки в древний документ на пыльном макинтоше с треснутым экраном. Дважды в день он тяжело вваливается в аудиторию этажом выше и рассказывает будущим магистрам и докторам о галактиках и моделях вращения, дань которую он должен платить, чтобы сохранять свой кабинет и макинтош. Профессор Бивой убежден, что не умрет, пока не найдет инопланетные клетки жизни среди пылинок, которые мы изучаем. Его гений скромен и методичен. Он не возражает против темноты и затхлого воздуха в кабинете, против гула старого компьютера. Возвращаясь домой с работы, он отдыхает, снова работая, а в редкие моменты интеллектуального безделья смотрит канал Discovery. Он из тех редких людей, которых всю жизнь поддерживает трудовая дисциплина. Больше ему ничего не требуется. Вот что я о нем знаю. В худшем случае я надеюсь присутствовать, когда или если профессор Бивой совершит свой прорыв. Верный ассистент, который сумеет воспользоваться успехом, чтобы начать собственную блестящую карьеру. В лучшем случае воплощу древнее клише об ученике, превзошедшем учителя, и сам совершу открытия, которые не дались ему. Но эти дни в его кабинете — ключ к нужному мне будущему. Я согласился на эту работу не за убогую стипендию и не ради удовольствия оценивать работы первокурсников, от которых тошнит профессора, а потому что, как и профессор Бивой, хотел, чтобы моя одержимость частицами Вселенной, крошечными ключами к происхождению всего, стала делом моей жизни. «Он был хорошим, твой дед?» — спрашивает профессор Бивой. «Да». «Он гордился?» «Мной?» «Нет, вообще». Он гордился тем, что любил 50 лет одну женщину. Гордился, что работал руками и готовил обалденное кроличье рагу. Профессор Бивой открывает ящик со сливовицей. Я ожидаю увидеть обычную синюю этикетку, но он достает анонимную бутылку с желтой жидкостью. На поверхности плавают маленькие черные частицы. «У меня домик в Паке», — говорит он. «Это маленькое село в горах. Я езжу туда, когда могу. Там живет человек без зубов, который держит кур в гостиной. И делает на заднем дворе это яблочное бренди из гнилых яблок, которые падают к нему на участок. Он раздает его соседям каждое лето. Вообще-то они превратили это все в праздник наступающей осени. Люди жарят картошку и колбасу и надираются этим пойлом до одурения». «Я не знал, что у вас бывает отпуск. Вы всегда здесь?» «Выходные предназначены для свободы и хаоса. Ты ничего не знаешь о моих выходных, Якуб. Тебе видна только моя рабочая рутина. Академическая скука. Я глотаю жидкость и чувствую, как в носу тают сопли. Бренди похожи на тоник, смешанный с уксусом и грязью. Я протягиваю стакан за добавкой. «Несколько лет назад я ездил на весенний праздник», — говорит профессор Бивой. «Я видел звезды, росу на траве. И чувствовал непреодолимое желание снять ботинки. Незнакомая женщина поцеловала меня в щеку. Я рассказываю тебе об этом, потому что, мне кажется, зная тех людей, я знаю и твоего деда. Людей с другими представлениями о честолюбии. Построить дом своими руками, жить за счет простых вещей. Они заставили меня понять, что мои амбиции — это рак, убивающий меня с самого рождения. Ты хочешь, чтобы твое имя стало известным, Якуб?» «Я хотел. Я хотел, чтобы его произносили в учебных аудиториях после моей смерти. Большую часть жизни я прожил несчастным ради того, чтобы какой-нибудь профессор мог написать на доске мое имя и наказывать студентов за то, что они его не помнят. Подумать только». Он выпивает и снова, и снова. От спиртного его дыхание пахнет кислятиной. «Ладно, я просто ворчу. Твой дед был счастливым человеком, Якуб, я это знаю. Я никогда не рассказывал тебе о своих отношениях с президентом Гавиллом. Хочешь послушать?» «Гавилл? Вы его знали?» «Знал. Мы вращались в одних и тех же диссидентских кругах в то время, когда за всеми следила тайная полиция. И нам ничего не оставалось, кроме как держаться друг друга. Гавилл — писатель до мозга костей. Никогда не был счастливее, чем скрываясь в своем деревенском доме, где мог печатать с утра до ночи, забыв о людях и мировых проблемах. Но он не мог ничего с собой поделать. Он хотел сделать мир лучше. Связался с Хартией». Хартия 77. Программный документ, послуживший основой для формирования группы политических диссидентов в Чехословакии, просуществовавшей с 1976 по 1992 год. «Написал письма не тем людям, и так арест превратил его в лицо врагов режима. Он был так несчастен из-за этого, Якуб. Он не хотел быть в центре внимания. Но мы таки получили свой счастливый конец. Мы свергли партию. Избрали его, и... Я не часто говорю такое, Якуб. Пожалуйста, пусть это останется между нами, ведь я могу доверять своему ассистенту, да? Я должен был стать частью его правительства. Должен был стать политиком, помогать строить с нуля демократическую Чехословакию. Мы явились в Пражский замок после новогодней вечеринки с дикого похмелья, и нам пришлось звонить, чтобы попасть внутрь, ведь ни у кого даже не было ключей. И внутри, Якуб, внутри, и это не вошло в историю. Гавилл побледнел, как покойник, и сел на пол посреди этих бесконечных коридоров. 15 миллионов человек ожидали его слов о том, что будет дальше, и он понимал, что больше никогда не сможет сидеть и печатать в своем деревенском доме. Он стал известным. Стал лицом нации, и больше никогда не будет отдыха, мира, комфорта. Каждое его движение, каждое решение, от завтрака и любимых сигарет до внешней политики, разберут на части, склеят заново и снова разберут. Я немедленно подал в отставку, и с тех пор сижу в этом кабинете. В моем личном замке, подходящем для моих личных нужд». Он смеется и, похоже, искренне. «И вы здесь счастливы?» «Я люблю науку и никогда по-настоящему не любил ничего другого. Зачем притворяться? Вацлав Гавел лишился своей пишущей машинки, но я не позволю отобрать у меня микроскоп». «Я хочу заниматься серьезным делом», — говорю я, «чем-то осязаемым, как великие первооткрыватели. Тесла, Нильс Бор, Солк. Никто больше не запоминает имена людей, создающих облик будущего. Кто открыл, что расширение Вселенной ускоряется? Можно весь день спрашивать прохожих на улицах, никто не назовет имена. Но почему нужно заниматься серьезным делом такой ценой? Я выбрал тихую жизнь. Мне нравится быть известным только в своей области и нигде больше. Так у меня есть цель, в которую я верю, и при этом мне не требуется постоянно помнить о своем имидже, о том, как видит меня общество. Никого не волнует, что я толстый или не плачу налоги. Это не единственно верный образ жизни, но для меня он честный. Для меня это верный выбор. Приносить пользу миру можно, и не попадая на страницы газет. Политики, кинозвезды. Знаешь, я все жду, когда кто-то скажет: «Что за люди эти чехи? Всего 10 миллионов, и посмотрите, как они изменили мир». Не потому, что у нас красивые модели или талантливые футболисты, а потому, что мы на самом деле продвинули цивилизацию вперед в том смысле, который не интересует папарацци. Умоляю тебя, отвлекись от известности. Думаешь, Теслу интересовало, успели его сфотографировать или нет? Думай о том, полезен ли ты хоть кому-то по-настоящему. Он говорит мрачно, но тихо, непривычно для этого громогласного человека. Я думаю, что тому виной Бренди, и благодаря Бренди едва не рассказываю ему об отце, проклятии моей семьи, моем желании стать олицетворением добра для всех и очистить репутацию нашей семьи. Неделю назад три человека в униформе унесли из квартиры тело моего деда, и бабушка забрала у меня из рук стакан с водой. Она спросила, годится ли на ужин картошка со сметаной. «Я должен стать кем-то». С этими словами я лег спать и пробудился от приятных снов. Не знаю, в чем разница между полным провалом и тем, чтобы разрушить свою жизнь амбициями, о которых предупреждал профессор Бивой. Правда ли Гавел был несчастен под конец жизни? Он изменил столько судеб. Некоторые ненавидели его, но большинство боготворило. Должно же быть в этом какое-то счастье. «Тесла», — бормочет профессор Бивой, «никогда не занимался сексом и толком не спал по ночам. Вот уж образец для подражания». Он смотрит в свой стакан, и скоро глаза его закрываются. Я возвращаюсь за свой стол и изучаю свежие журналы, пытаясь отвлечься от мысли о том, чем я отличаюсь от профессора Бивоя. Полезен ли он хоть кому-нибудь? Лектор с болезненной страстью к еде. Его тяга к собственному комфорту мудра или эгоистична, или ее вообще невозможно отнести к какой-то категории. Я вспомнил фотографии диссидентских времен. Длинноволосые бунтовщики, глаголом жгущие сердца людей, меняющие ход истории днем и пьющие, трахающиеся и танцующие по ночам. Избитые, допрошенные, арестованные, живые. Такие чертовски живые каждый божий день, что, пожалуй, высмеяли бы меня за прославление борьбы. И вот он, Бивой, сидит на стуле, который вот-вот сломается под его растущим весом. Тяжело дышит ртом, готовясь захрапеть. Выбор между тем, остаться ли человеком с тех фото или стать нынешним профессором Бивоем, кажется очевидным. Жалеет ли он о своем выборе? Оплакивает ли его в ванной? Он мог бы уже стать президентом, а может, он сделал именно то, что был должен? Держался маленьких удовольствий и ежедневной рабочей рутины. В 4 полудни он, пошатываясь, выходит из кабинета и шепчет, что ему надо отлить и поехать поспать. Попутно он выключает свет, будто забыв, что я еще здесь. Я делаю еще глоток из его бутылки и огонь бренди приносит мне идею. В ящике с выпивкой я нахожу две полные бутылки сливовицы и неочищенный самогон. Открываю мини-холодильник. Место запретное для всех, кроме профессора Бивоя. Там покоятся три завернутых в фольгу сэндвича со шницелем и соленым огурцом, батон салями и брусок сыра с плесенью. Бивою этого хватило бы на два перекуса. Я беру все это и вместе с бутылками сую в сумку. Больше никакой картошки и сметаны. Сегодня бабушка поест по-королевски. Я выхожу наружу, чувствуя внезапную потребность узнать свой город, приложить ухо к его груди, быть с людьми в том месте, где они вынуждены скапливаться против собственной воли. Проклятие всех больших городов. В том месте, где противоречия города сливаются и создают совершенно новую биосферу, в которой мы обретаем доселе неведомые навыки выживания. Я сажусь на метро до Вацлавской площади. Горелые сосиски, кондиционированная вонь ткани из магазинов одежды, выхлоп полицейской машины, кислый запах подгузников малышей из дизайнерских колясок, уличные вафли с сальмонеллезными сливками, пролитая на древнюю мостовую виски, кофе, распакованные газеты в табачных киосках, дымок марихуаны в одном из окон над магазином Гэп, оставленные втихаря собачьи какашки, капающее с велосипедных цепей масло, очиститель, стекающий со свежевымытых офисных окон, легкий весенний ветерок, с трудом пробивающийся сквозь ряды зданий, окружающих площадь. Эту какофонию запахов каждый пражский ребенок впитывает с колыбели, и, объединенная этим врожденным знанием, мы зовем ее просто «Вацлавак». Я понимаю, что не был тут почти год. Антитела обонятельной системы сражаются с вторжением смога. Я задерживаю дыхание. Все вокруг воплощает наш забег к капитализму. От времен советского правления мало что осталось. Внимание привлекает главным образом статуя святого Вацлава XIX века. Зеленый открыточный герой с суровым лицом устало парит над толпой на своем верном коне, чьи великолепные бедра и зад щедро облеплены голубиным пометом. Вокруг постамента собрались равнодушные к истории французские подростки. Копаются в своих телефонах и свистят проходящим женщинам. Ларьки с уличной едой предлагают хот-доги, бургеры и нелегальное спиртное с внушительной наценкой, наживая состояние на туристах, горящих желанием прикоснуться к алкогольным традициям Праги. Продажа спиртного позволяет уличным торговцам конкурировать с иноземными Макдональдсом, KFC и Subway, соблазняющими толпу сладким дыханием кондиционированного воздуха, бесплатными туалетами и горячей едой, накачанной химическим удовольствием. И туристам, и местным приходится каждый день выбирать между наркотическим удовольствием от шкварчащего жира и единения с Западом, предлагаемым этими гигантами под неоновыми вывесками, и старомодной экзотикой, слегка подгоревших сосисок от человека, который не тратит лишних слов и не предлагает оценить качество услуг. Я подхожу к одному из торговцев, бледному мужчине с честными черными усами, и спрашиваю, есть ли у него виски. Будто не замечая меня, он извлекает из глубин тележки черный пластиковый стаканчик. 180, говорит он. Я отдаю деньги и заказываю сосиску с хреном и острой горчицей. Такова Вацлавская площадь почти через 13 лет после революции. Место, где мы вновь обрели нацию, где чешское сопротивление начало атаку на фашистов, строило баррикады и бежало на немецких солдат, вырывая оружие из их рук, когда танки советских освободителей были еще бесконечно далеко, где в 1989 году звенели ключами люди. В 1989 году, во время бархатной революции, демонстранты на улицах звенели связками ключей. В то время как безголовое тело поставленного советами правительства умоляло Москву приказать своим танкам стрелять Христа ради, перестрелять этих людей, пока они не установили демократию. Брусчатка мостовой и скошенные крыши, когда-то видевшие революционные толпы, пули и раскалываемые полицейскими дубинками головы, теперь придают исторический колорит шопингу. Магазин одежды, кафе, стрип-клубы, промоутеры перед сверкающими входами раздают флаеры с фотографиями девушек и скидками в счастливые часы. Еще только половина пятого, а эти бойцы греха уже в окопах, и подбородки их воняют водкой со вчерашней ночи. Я пью виски и думаю, не стала ли площадь какой-то бесцветной, несмотря на неоновые огни. Не зреет ли она для очередных исторических событий? Будем ли мы когда-нибудь снова маршировать по этой брусчатке единой нации, сражаясь с очередной угрозой бьющемуся сердцу Европы, или эта новая Прага превратится в торговый центр с великолепной архитектурой? Моя сосиска готова, я заказываю еще виски. И улавливаю запах духов. «Водку и сосиску», — говорит женщина. Торговец отказывает ей. Я поворачиваюсь. Короткие темные волосы, тонкие губы подчеркнуты, но не увеличены ярко-красной помадой. Серое платье плотно облегает бедра. Она маленькая. Очень маленькая, но не носит каблуков, чтобы казаться выше, и ни капли не тушуется перед огромным мужиком напротив. Вообще-то она даже слегка задирает подбородок и смотрит торговцу прямо в глаза, будто ей нечего стесняться, и если на то пошло, это он должен быть пониже, чтобы сравняться с ней. Похоже, ее не трогает хаос и враждебность площади, прямо как одну из хмурых статуй святых и воинов, стоящих здесь с тех пор, как Прага была всего лишь торговым селением. Она пробуждает любовь. Я немедленно начинаю желать ей добра. «Почему это?» — спрашивает она. «Ни сосисок, ни спиртного. Он забрал все подчистую», — отвечает торговец. Она оглядывает меня и свидетельство моих преступлений. Тарелку с сосисками в левой руке и наполненный стаканчик в правой. «Везет мне, как утопленнику», — говорит она. Я протягиваю к ней обе руки в искупительной жертве. Она оценивает взглядом трясущуюся тарелку и ухмыляется. «Я возьму виски, если ты серьезно». Я киваю. «Он что, не мой?» — спрашивает она торговца. Он режет себе палец, шинкуя лук. «Дерьма кусок!» — рычит он. Я даю ей виски. «Можешь откусить от сосиски», — предлагаю я. «Какой джентльмен!» — говорит она. Торговец пинает тележку, кровь с пальца капает на столовые приборы. Тележка трясется и будто вот-вот развалится. Вокруг начинают собираться зеваки, неторопливо подходит тощий полицейский, жующий куриные наггетсы. Женщина в сером платье жестом указывает на скамейку на другой стороне улицы и уходит, не оглядываясь. Она садится, закидывает ногу на ногу и осушает виски одним глотком, закончив легкой отрыжкой. Смотрит на меня оценивающим взглядом, пока я раздумываю, стоит ли сесть с ней рядом. И тут торговец переворачивает тележку. Бутылки и специи высыпаются на тротуар. Полицейский бросает свои наггетсы и хватается за дубинку, а торговец выставляет перед собой щипцы. «Так, садись, делись едой», — говорит женщина. «Будем наслаждаться спектаклем». «Якуб», — сообщаю я, исполняя приказ. «Ленка, спасибо, мне нужно было выпить». Торговец щелкает на полицейского своими щипцами, как тощий крабьей клешнёй, и тот пятится, меняя дубинку на электрошокер. «Вот что бывает, когда заставляешь людей жить ненавистной им жизнью», — замечает Ленка. «У них перещелкивает, и они нападают на тебя с кухонной утварью». «Откуда знаешь, что его заставили?» «А думаешь, он стал бы жарить свинину в этой ловушке для туристов, если бы имел выбор?» Прибывает подкрепление. Четверо полицейских окружают съехавшего с катушек торговца, держа руки на оружии. Зрители бурлят восторгом. Наконец торговец отшвыривает щипцы и падает на колени прямо в лужу кетчупа и горчицы, погружает в нее руки и что-то рисует, как дитя, играющее с фломастерами. Копы и свидетели неуверенно наблюдают. «У меня такое чувство, будто это наша вина», — говорю я. «Возможно, наши запросы поломали человеку жизнь», — отвечает она. «Должно быть, он давно уже хотел самоликвидироваться подобным образом». «Я его не виню. Я бы и сама сегодня самоликвидировалась». «Плохой день на работе?» «Как забавно», — говорит она. «На днях один тип в телевизоре сказал, что безработица делает людей несчастными. Они теряют смысл жизни». Он еще говорил, что работа есть источник осмысленного удовольствия. «Да кто он такой?» «Кофе. Вот удовольствие. Дынная водка и театр. Просыпаться с волосами любовника во рту. Вот это удовольствие. Вот скажи, если роботы будут выполнять всю нашу работу, по-твоему, мы все погрузимся в депрессию и начнем коллективно самоубиваться? Если все мы сможем заниматься искусством, лазить по горам или погружаться в океаны. Все будем богатыми и сытыми, то мир заполнит маньяки, стреляющие друг в друга, потому что их жизнь потеряла смысл. Говорят, достоинство прилагается к деньгам. Значит, человек с приличной работой и хорошей зарплатой должен достичь нирваны. Если верить тому человеку, у меня должно быть достоинство, ведь я отвечаю на звонки на стойке регистрации отеля. Ну и вот она я. Несу пьяный бред незнакомцу. А достоинства что-то не видать. Дай-ка сосиску». Она заправляет волосы за ухо, размазывая по подбородку хрен и черный жир, жует и смотрит на часы. «Ну а ты чем занимаешься?» — спрашивает она. «Пьешь в шесть, шатаешься без дела по площади». «Я хочу побольше узнать о твоей теории. Про этот роботизированный коммунизм». «Дай угадаю. Ты учишься в университете? Ты намерен проанализировать мой бред и связать с теорией. И ты такой чисто выбритый. Вы, студенты, так тщательно бреетесь, хотя ваши кумиры все бородатые. Я изучаю астрофизику, хотя сегодня и не понимаю, зачем». «Хороший день для вопросов», — говорит она и приканчивает сосиску. Полицейские, наконец, скрутили торговца и грузят на заднее сиденье автомобиля. Они уезжают, не обращая внимания на перевернутую тележку, и вскоре та становится всего лишь частью вечернего безумия толпы. Пешеходы просто обходят ее, не задумываясь, откуда она взялась. «Я все еще хочу есть», — говорит Ленка. Я открываю сумку и достаю шницель и самогон бивое. «И пить?» — спрашиваю я. «А ты запасливый». Мы едим, но я забочусь о том, чтобы хватило и на ужин бабушки. Неон жжет глаза, затмевая мягкую красоту готических уличных ламп. Мы сидим минут 20, особо ни о чем не разговаривая, пока я не решаю, что терять мне нечего. Я спрашиваю, можем ли мы увидеться снова, что-нибудь выпить и съесть, потому что шум в голове заглушает все остальное, но ее ответ я слышу совершенно ясно и с удовольствием. Она соглашается выпить кофе в пятницу, и мы расходимся. В пятницу мы потягиваем капучино на острове Кампа. На следующей неделе едем на Матейскую ярмарку пострелять из лазерных ружей. Она навещает меня каждый день в перерывах между занятиями и приносит штрудель и пиво. Ленка. Имя происходит от Хелены, что означает «факел». Якуб происходит от еврейского «следовать по пятам». Имя обрекает меня до конца дней ходить по земле, привязывает грязи и мостовым. А ей суждено гореть и подниматься в небеса. Но это не имеет значения. Мы движемся вместе, будто всегда знали, что когда-нибудь окажемся здесь. Мы индивидуалисты, и раз мы решили быть вместе, покинув безопасную колыбель одиночества, это говорит нам все, что нужно знать. Через 3 недели после знакомства я рассказываю ей о смерти дедушки, и она настаивает, что я должен увидеть одно важное для нее место. Тайное место, которое может стать важным и для меня. Когда мы снова встречаемся на нашей скамейке на Вацлавской площади, она курит сигарету. На ней впервые желтое летнее платье с одуванчиками, то самое, которое она наденет в наш последний совместный вечер на земле. Она не тратит время на приветствие. «Пошли». «Куда?» «На Луну, конечно. Эта учеба сделала тебя таким тупым». Мы энергично пробираемся через плотное скопление тел, пиная по дороге пакеты с покупками и задевая локтями детские головы. Я слышу позади злобный шепот. Вечерний бриз прямиком с Атлантики, застрявший меж богемских холмов, контрастирует со зноем последних дней. Все сегодня какие-то многослойные, таинственные. Джей-Зи из бумбокса каких-то отдыхающих брейкдансеров сталкивается с флейтами и кларнетами оркестров, исполняющих кошмарную народную музыку в старомодных пивных. Мы сворачиваем на Провозницкую. И от внезапной тишины у меня едва не лопаются уши. Ряды многоквартирных домов впереди не тронуты временем, войной и разными режимами. Голубые, коричневые, с полинявшими черепичными крышами, все они набиты битком. Когда-то этими квартирами в старом городе награждали партийных бонз. Теперь они принадлежат согражданам с толстыми кошельками. Я в 6 кварталах от квартиры своего детства, обеспеченной верным трудом моего отца. Ленка ведет меня к желтому зданию, где разом нажимает все кнопки 8 дверных звонков. Мужской голос рявкает «Кто?» в домофон. Мы молчим. Она нажимает еще несколько кнопок, пока дверь с жужжанием не открывается, и мы забегаем внутрь. «Поверить не могу, что это сработало», — говорю я. «Всегда кто-нибудь кого-нибудь ждет». Мы поднимаемся по винтовой лестнице, огибая безносого мужчину и женщину с двумя толстыми далматинцами. Мы наверняка показались этим незнакомцам парой. Это открытие ускоряет мои шаги. Ленка ведет меня к себе? Невозможно, иначе у нее бы были ключи. Это ловушка? Она спотыкается об меня, шепотом извиняется, мои пальцы касаются ее головы, бедра, и она хватается за меня, чтобы не упасть. Наконец мы оказываемся у входа на чердак. По краям обветшалой двери сочится свет. Ленка дергает ручку, и я морщусь от истерического скрипа. На чердаке видны все признаки заброшенности. Неохотно проникающий в маленькие окошки свет, клубы пыли, велосипед какого-то уже покойного ребенка, коробки. Один из дальних углов отделен черной занавеской. «Ты хочешь принести меня в жертву сатане?» — спрашиваю я. «А ты согласен?» «Да, если это сделаешь ты». Ленка опускает жалюзи на окнах, и теперь я вижу лишь очертания ее изгибов. Оставляя за собой аромат абрикосов и пудры, она проходит мимо меня и отодвигает черную занавеску, приглашая меня внутрь. Зажигает в углу маленькую лампу с покрытым легкой черной тканью абажуром. На черных обоях мерцают золотые силуэты звезд и лун. Над нами висит луна из папье-маше. Ее горы и кратеры очерчены карандашом. У наших ног лежат Юпитер, Сатурн, Венера, вырезка из Млечного Пути, Аполлон-1, Сокол Тысячелетия, выцветшие обертки от жевательной резинки и выпотрошенная крыса. Ленка пинком отодвигает крысу, наклоняется, роется под обертками от жвачки и вынимает фигурку солитующего астронавта НАСА. «Что ты думаешь?» — спрашивает она. «Думаю, что хотел бы здесь жить». «В детстве я приходила сюда играть с лучшей подругой. Мы приносили с собой жвачку и соревновались, кто сможет запихать в рот больше. Петра, это она сделала Луну. Все она. Здорово, что люди не обращают внимания на этот чердак, правда?» Они бросают сюда хлам и забывают о нем. Я не была лет здесь 12 или 13. Я сказала себе, что возьму сюда Якуба, своего астрофизика, и посмотрю, жива ли еще моя Вселенная. Если она жива, он ее увидит. И, может, это как-то компенсирует то, что я замалчиваю его горе, ведь я избегаю горя. И, может, я даже не стану возражать, если он попытается меня поцеловать. Я уже давно не влюблялась. И вот мы здесь». Ничего не изменилось за эти годы. Я в своем единственном укрытии. С тобой. Солнечные вспышки возникают, когда энергия магнитного поля трансформируется в кинетическую. Так притяжение частиц превращается в движение. Что именно вызывает этот процесс, мы пока не знаем. Будь то излучение электронов, ионов и атомов во Вселенную или коктейли из феромонов, проникающие в обонятельные рецепторы будущего любовника, некоторые жизненно важные функции реальности остаются тайной. Дыхание Ленки пахнет сигаретами и жевательной резинкой. Мы осторожно прислоняемся к стене, и я обвожу пальцем очертания сигарной коробки, которую так и ношу с собой. Рюкзак соскальзывает с моего плеча. Она обхватывает мое лицо ладонями и изучает, пока я делаю вдох, и за две очень важные секунды понимаю, что влюбился, и жизнь никогда не будет прежней. Новое будущее, новая судьба стоит передо мной в образе слегка пьяной красотки, пригласившей меня в самое изумительное место, которое я видел. Вот что мы можем понять по единственной поверхностной вспышке, которая должна разорвать солнце на части. Вспышки — это мои пальцы, касающиеся внутренней поверхности ее бедра. Ее дыхание на моей шее, ее руки, задирающие подол платья, и глаза, следящие за моей реакцией на то, что я вижу под ним. Вселенная определила губы ответственными и за речь, и за поцелуи, поскольку никогда не требуется делать и то, и другое одновременно. Мы не говорим несколько часов. Вскоре большая часть комнаты уже покрыта нашей одеждой. Наши тела приятно побиты о дощатый пол. Утомленные, мы сидим среди планеты и говорим о том, что хотели бы съесть. Она хочет спагетти, я мечтаю о старом добром шпанельском пташике. Говяжьем рулете, начиненном ветчиной, яйцами и маринованными огурцами. Мы сходимся на том, что лучше всего выпить и погулять большую часть ночи. Подходит ли это место пеплу моего дедушки? Могу ли я оставить коробку здесь и почувствовать себя счастливее? Или буду вечно переживать, не съела ли та самая кошка, что убила крысу, содержимое коробки? Ленка интересуется, о чем я думаю. Обо всем. Как от него избавиться? Я ношу с собой проклятие отца и пепел деда. Она не понимает, что это значит. Пока еще нет, но ничего не спрашивает. Вместо этого она рассказывает о своем отце, который до революции уехал в Америку работать на автомобильном конвейере в Детройте. «Истинный рай для рабочих», — писал он, объявляя Детройт городом будущего, центром промышленности и процветания. Каждое лето он собирался приехать домой, тайно переправить Ленку и ее мать через Берлинскую стену и взять их в этот новый мир. И каждое лето писал, что сейчас не время. Нужно подождать новой должности, повышения зарплаты, чтобы он мог встретить королеву и принцессу в собственном доме и на американской машине. К 1989-му письма стали приходить дважды в год, сухие, без подробностей и знаков привязанности. Когда мать Ленки написала ему, что страна свободна, что они могут пересечь границу при свете дня и приехать к нему прямо сейчас, ответ не пришел. Потеряв отца, Ленка часто пряталась на чердаке, держась подальше от опустошения матери, от винных бутылок, скапливавшихся у двери. Только когда интернет стал соединять людей по всему миру, Ленка нашла фотографию отца. Он стоял на пляже во Флориде, улыбаясь и обнимая одной рукой своего нового сына, другой — новую жену, и у их ног красовался полный холодильник какого-то синего американского пива. Ленка никогда не рассказывала об этом матери и даже не знала, в курсе ли она. Она просто жила дальше. Я спрашиваю Ленку, что она чувствует теперь. Гнев? Нет, только не здесь, на чердаке. В детстве, — говорю я. Я садился в машину и представлял, будто это космический корабль. Магнитофон был моим бортовым компьютером. Я мечтал повернуть кнопку радио и улететь. Но тогда я почти ничего не знал об одиночестве. А сейчас ты бы улетел? Нет, не теперь, когда ты здесь. Когда мы здесь, в нашем убежище. Мы вернемся ровно через 2 года. Чердак останется прежним, только слой пыли будет толще. Мы спрячемся за занавеской, и я дрожащим голосом попрошу ее выйти за меня. Мои колени кажутся такими тяжелыми, что под нами вот-вот провалится пол. На свадьбе бабушка будет танцевать, будто помолодев на 30 лет, и в конце скажет, что жила только для того, чтобы увидеть нас с Ленкой в этот день. Пепел деда будет лежать в сигарной коробке в нашем шкафу, пока я не оставлю его на милость космоса. Напоминание, что почти все, что нам дорого, когда-нибудь превратится в пыль. Коготь. Я прошел сквозь временной узел, как песок в песочных часах. Песчинка за песчинкой, атом за атомом. Время — это не отрезок, а осведомленность. У меня больше не было тела, лишь скопище отдельных частей, которые скрипят, соединяясь. Я чувствовал каждую свою клеточку. Мог пересчитать их, назвать их, убить и оживить. В ядре я превратился в башню из ископаемых останков. Меня можно разобрать и собрать заново. Если бы только кто-нибудь точно знал, куда нажать, я превратился бы в груду химических элементов, гоняющихся друг за другом в поисках новых связей, как сезонные рабочие перемещаются с востока на запад. Такова жизнь химических элементов. Они устремляются во тьму, пока их кто-нибудь не захватит. У энергии нет сознания. Силы природы ничего не замышляют. Одни молекулы сталкиваются с другими и формируют союзы, пока их не разрывают силы физики, отправляя в противоположные стороны. Ядро не содержало вселенской мудрости. Оно просто лишило меня всех ощущений. Заставило жить внутри собственного тела, по-настоящему превратило в чистую материю без способности размышлять. Я перестал быть человеком. Я был лишь потоком полевых частиц. «А чего ты ожидал?» — спросило меня ядро. «Нет, это я сам себя спросил. Очередная проекция. Я в отчаянии пытался наделить что-нибудь личностью, лишь бы не полагаться на капризы хаоса. Химические элементы и частицы — эти подлинные короли Вселенной, не строят планов, они только движутся. Как только ядро меня выплюнуло, ко мне вернулось зрение — а потом и рассудок, когда я прошел через холодную атмосферу ядра и столкнулся с бурей разъяренной пыли. Ядро извергло меня обратно со скоростью шаттла на взлете. Пылевые частицы закручивались спиралью и врезались в перчатки и грудь, щиток шлема покрылся трещинами. Я взялся руками за защелку шлема, решив побыстрее положить этому конец. Смерть в космосе — дело быстрое. 10 секунд, я еще буду в сознании. За это время газы в легких и пищеварительной системе приведут к болезненному расширению внутренних органов. Легкие порвутся и выпустят кислород в кровоток. Мышцы распухнут и станут в 2 раза больше, так что появятся синяки и растяжки. Солнце опалит мои щеки и лоб до ожогов. Слюна на языке закипит. Через 10 секунд агонии мозг отключится из-за асфиксии, и сознание смешается с окружающей темнотой. От цианоза кожа посинеет, кровь закипит, рот и носовые пазухи замерзнут, и в конце концов сердце тоже остановится. Я превращусь в труп. Сухого надутого гнома на алтаре Млечного Пути. Я уже был готов преодолеть этот быстрый путь, но вдруг почувствовал, как кто-то хлопнул меня по спине. Рядом со мной парил Гануш. Его кожа посерела и сморщилась, как у запеченной в костре картошки. Справа над его губой появилась ссадина. Мы обречены вместе двигаться вперед. Я убрал руки со шлема. Очень скоро пыль все равно порежет скафандр и начнется декомпрессия. Я все равно умру в космосе. За отведенные мне 10 секунд я сниму скафандр и последую примеру Лайки. Позволю вакууму меня забальзамировать и сохранить как восковую фигуру для будущих поколений исследователей космоса. «Начало нас отвергло», — сказал Гануш. «Похоже на то». «Нам там не место». «Любишь ты говорить загадками». Яростно бушующая пыль Чопры вдруг исчезла. Мы покинули облако и снова оказались в дзене глубокого космоса. Теперь уже наверняка осталось не так много времени, но я не стал проверять скафандр и показатели кислорода. Я сосредоточился на своем друге. Внезапно я почему-то испугался скуки больше, чем смерти. Если мой друг умрет раньше меня, что тогда я буду делать в оставшееся время? Передо мной была вечность Вселенной, и без его голоса ничто не укажет мне путь, пока я буду задыхаться. Я протянул руку к его ноге, предлагая банку нутеллы, которую достал из кармана. «Да, это годится», — сказал он. Я попытался найти какие-нибудь глубокомысленные слова, которые бормочут на смертном одре, но если жизненный итог можно было бы подвести просто речью, зачем тогда мы всю жизнь стремимся что-то доказать? Я передумал. Мои слова не будут глубокомысленными. Вместо этого я вспомнил деревенскую мудрость приятелей дедушки по пивной, когда они накачаются 8 литрами пива и с каждой минутой склоняют головы все ближе к столу. Мудрость о том, как прекрасно куры обходятся без головы, или что в бабушкином штруделе всегда слишком много изюма и маловато яблок, или хорошо бы у Бога был мозолистый средний палец, чтобы души лучше цеплялись, или почему исландские песни звучат так, будто это корабли со скрежетом пробиваются сквозь лед, или о том, что внутри наша планета раскалена, как поверхность Солнца, а мы постоянно жалуемся на жаркие летние дни. Или почему в детстве мы так боимся пригласить девочку на танцы, но с такой легкостью, даже грубо, приглашаем ее на танец, когда повзрослеем. И о такой объединяющей жажде после секса, когда два изможденных тела лежат, истекая потом, и страстно желают еще одного оргазма, чтобы снова подтвердить хрупкую химию любви. Если бы пивная закрылась, лишив сельских шахтеров и мясников единственного способа общения, они наверняка отправились бы в путешествие по земле, как философы в древности, обменивая пьяную мудрость на порцию свиных котлет. Как мне внести свой вклад в этот феномен? Возможно, самым великим афоризмом, благодаря которому я столько ночей не спал, энергия не аннигилируется, а значит и материя не аннигилируется, а значит все, что мы сжигаем и разрушаем, остается с нами и внутри нас. Мы — ходячие мусорные баки. У нас закончилась антиматерия, и теперь мы играем в вечный тетрис. Как реорганизовать самих себя, чтобы не захлебнуться в отходах? Я засмеялся. Гануш меня понял. Вдалеке что-то вспыхнуло красным. Может, это горит Вселенная? Может, сейчас ей придет конец вместе со мной, только что познавшим мудрость завсегдатая в пивных? Приятная мысль. Из тьмы выплыл дракон. Его острый нос принюхивался в поисках свежего мяса. Наверное, это и есть смерть. Я стукнул по твердому щитку на груди и ощутил вибрацию в легких. Если это не смерть, а последнего дракона столетия назад убил Георгий Победоносец, остается только один вариант. Этот нос принадлежит космическому шаттлу, который летит ко мне, словно штык безумного солдата. Его огни рассвечивали Вселенную, как лампочки борделя, дьявольски и соблазнительно подмигивая без устали. Я был островом, подкидышем, плывущим по реке в кое-как слепленной корзине, а мою пуповину криво обрезали ржавыми садовыми ножницами. И, конечно, цвета космического корабля, флаг и гордое имя на его боку были просто фата-морганой, миражом, отвлекающим меня от неизбежной смерти. «Ты его видишь?» — спросил я Гануша. «Спасатели», — ответил он. «Наша слава один». Слова были написаны рядом с полосками белого, синего и красного цвета, нарисованными на борту. «Россия». Я машинально поплыл вперед, пытаясь от них оторваться. «Невозможно». Корабль бесшумно и быстро приближался, притормозив, когда оказался ближе. «Ты не рад спасателям?» — заметил Гануш. «Я предпочитаю находиться здесь, с тобой». В пузатой центральной секции корабля открылась дверь шлюза, и в темном чреве что-то замаячило. Из берлоги вылезла лапа робота, плавно двигаясь на шарнирах. Кибернетический осьминог узрел меня безглазым взглядом, и его пальцы затрепетали, как колоски пшеницы на ветру. В детстве, когда дедушка косил лужайку, я убегал от него, стараясь как можно дальше умчаться от вращающихся ножей. Я прятался в деревянном сарае между поленницами свежих дров, вдыхая их сладковатый запах и выковыривая занозы из пальцев. А теперь подо мной нет почвы, и я не могу бежать, и спрятаться мне негде. Теперь я жажду оказаться на твердой поверхности, ощутить напряжение в мышцах, которое притягивает хоть к чему-нибудь. «Ты можешь выжить», — вяло произнес Гануш. «Почему ты этому противишься?» «Я устал, Гануш». Я наконец-то взглянул на датчик кислорода. Он показал, что воздуха осталось на 3 минуты. Корабельный коготь больше не был прямым. Он согнулся, приготовившись меня подобрать, а может, проткнуть. Какая разница? Либо меня спасут, либо я сниму шлем. Но я не хотел, чтобы меня спасали. В особенности они. Они, промывшие мозги моему отцу, наделившие его властью, которая превратила его в их орудие. В одном мы с дедом никогда не приходили к согласию. Он настаивал, что винить нужно человека, а не обстоятельства. А значит, при любом режиме отец совершил бы те же самые ошибки. Я не мог с этим смириться. Не мог смириться с тем, что даже без русских, даже без марионеток Москвы в Чехословакии, которые размахивали перед моим отцом обещаниями лучшей жизни, он все равно мог причинить кому-нибудь боль. Мы не можем жить вне истории. Никогда. И вот он я, очередной прохаска, которому придется капитулировать перед оккупантами. Я снова проверил подачу кислорода и пересчитал людей, от которых жду объяснений, добра и жизни. Ленка. Она существовала где-то там, на присланной мне в утешение фотографии и простая надежда на то, что ее руки снова могут прикоснуться к моей больной спине, казалось достаточным основанием для того, чтобы вдыхать кислород. На каком ковре стоял Эмиль Гаха? Эмиль Гаха, президент Чехословакии в 1938-1939 годах, президент образованного оккупационными немецкими властями протектората Богемия и Моравия. В кабинете Гитлера, размышляя о том, следует ли чехам сражаться против захватчиков и погибнуть, или сдаться и потерять достоинство. Заставив пожилого человека прождать почти до утра, пока он сам смотрел кино, Гитлер плюнул Гахе в лицо, перечислив все способы, какими изнасилуют страну, перережут женщин и детей, на королевские башни Праги сбросят бомбы, сожгут, расстреляют, сотрут в порошок, а гестапо еще и помочится сверху. Насколько близко находился Гаха от глупого геройства послать Гитлера в задницу, получить пулю в голову и обречь народ на гибель? Он тоже был подкидышем в корзине. Стариком со слабым здоровьем, который сменил отправившегося в изгнание президента после того, как из-за махинаций Гитлера республику разорвали на части. Страну продали самому щедрому покупателю на Мюнхенском сговоре, когда без нашего присутствия Чемберлен, Деладье, Муссолини и фюрер пожали друг другу руки за чаем с бутербродами и согласились с тем, что Чехословакия — это скромная цена за мир. Насколько близко подошел Гаха к развязыванию величайшего геноцида чехов и словаков? Насколько проще ему было бы умереть от руки Гитлера и позволить принимать такие важные решения кому-то другому? Гаха выбрал жизнь и позор. Его наградой было выживание нации. Он смог увидеть, как столица вышла из войны невредимой, в отличие от прекрасных Варшавы и Берлина. После гитлеровского надругательства Гаха потерял сознание. Нацисты в щедром жесте помогли ему встать, прежде чем он подписал договор, передающий страну под протекторат Германии. Трус спас государство, отдав его и растоптав собственную гордость. Мне оставалось 2 минуты жизни, и я потянулся к своему другу. Когда я крепче схватился за его ногу, она отвалилась от тела, как пиявка, выпустив пузырьки серой жидкости. Его губы и мех на брюхе стали липкими от шоколадно-ореховой пасты. И тут я их увидел, тех самых гарампедов. Их яйца, обитающие в его волдырях, заползли на мой скафандр и проникли внутрь. Они кишмя кишели в моих подмышечных волосах. Я брыкался, отскакивая вместе с Ганушем от русского корабля, чтобы еще ненадолго оттянуть спасение. Коготь был уже у моих ног, и у меня побежали мурашки в ожидании прикосновения. Я понял, что случилось бы, если бы Гаха решил умереть во имя принципов. Он получил бы пулю в голову, а жадные до славянских рабов арийцы покорили бы наших защитников. Трупы богемцев окрасили бы воды Волтавы в красный, медленно плывя на запад в качестве подарка наивному Чемберлену. Я увидел горящую Прагу, а замок, в котором жили самые впечатляющие короли Европы, разграбили бы жадные и полные ненависти немецкие мальчишки. Прекрасные деревенские девушки с веснушками на щеках прятались бы под кроватями от офицеров с несвежим дыханием. Моравские виноградники сравняли бы с землей гусеницы танков. Чистые ручьи и холмы Шумовы испещрили бы рытвины от гранат, а лес исчез. Гаха принял решение. Умереть было бы слишком просто. Коготь схватил меня за лодыжку с нежностью матери, берущей на руки новорожденного, и потащил. «Я хотел бы, чтобы ты полетел со мной», — сказал я Ганушу. Я почувствовал, как он съежился. У него отвалилась еще одна нога. «Осталось не так долго», — отозвался он. «Ты меня спас», — сказал я. «Ты чувствовал бы себя лучше, не будь я реальным». «Нет». «О чем ты сожалеешь?» — спросил Гануш. «Сейчас, когда я знаю, что выживу, у меня миллионы сожалений». «Странно». «Не уверен, что я хочу вернуться, чтобы жизнь снова делилась на утро и вечер. Стоять прямо ногами на земле». «Тогда не улетай, тощий человек». Хватка когтя стала крепче. «Интересно, русские видели друга в моих объятиях?» «Я хочу умереть внутри тебя», — сказал Гануш. «Отвези меня в какое-нибудь красивое место. Я тоже покажу тебе, откуда я родом. Мой дом». Гарампеды ползли по моей щеке, напоминая стикер, который однажды приклеила к ней Ленка. Я вспомнил, как было больно, когда я отдирал его от бороды, выдрав клок волос. «Это будет моим последним даром Ганушу. Я не стану защищаться от его вторжения». Тупой болью в животе я впервые ощутил горе и отчаяние смерти, которое он познал через меня. Сухой язык нащупал новую язву на деснах, а голова разламывалась от напряжения, собирающегося где-то у затылка. В последние секунды я с радостью отдавал Ганушу весь остаток своей жизни. Мне так хотелось увидеть его родной дом. И я увидел майский полдень. Чудесный месяц. Мы с Ленкой обычно вместе читали Карла Гинника Маху. Он написал знаменитую поэму о мае. Мы учили ее в школе, закатывая глаза от сентиментальности стихов, еще не понимая, насколько легко удовольствия ведут к поэзии. Я прямо слышу, как Ленка читает эти строчки, как будто она рядом. Как будто она снова в нашей палатке в лесу, лежит обнаженная, закинув руки за голову, и на белом пушке ее живота блестит пот. И озеро тайком грустило, тенистый брег ему внимал, и воды кругом обнимал. А в небе дальние светила чередою голубой блуждали, как слезы страсти и печали. Вот что должен был бы сейчас услышать Ганош. Мы вместе перенеслись в то майское утро. Ганош из космоса, инопланетянин. Лучший друг человека. И землянин Якуб Прохаска, первый богемский космонавт. Я задыхался. Кислород закончился, его весь поглотили жадные губки в моей груди. Несмотря на вцепившийся мне в ногу коготь, корабль казался таким далеким, а смерть была совсем близко. Май. Мы с Ленкой идем по краю Карлова моста через необузданную шире Волтавы, речной вены Богемии, которая разделяет наш город. Мы только что навестили в больнице бабушку и нашли ее в прекрасном расположении духа. Она с удовольствием поела больничный капустный суп, хотя мы принесли ей бутерброды. Она спросила, не собираемся ли мы подарить ей правнука. Благодаря ее доброте и неожиданно скорому восстановлению после инсульта мы чувствуем облегчение и гуляем. Вокруг нас к привычному весеннему шуму примешиваются все языки мира. На мосту скандально известный художник рисует грубые карикатуры на невеж туристов. Он вылавливает блох в своей бороде, попивает вино из кожаной фляги и ухмыляется прямо в платиновые лица пары из Швеции, ёрзающей на его скамье. А потом пририсовывает мужчине козье вымя под подбородком, добавляет викторианские усы женщине. Я тысячу раз наблюдал за его выходками. Нередко туристы просто поднимаются и уходят, а он кричит им вслед на своем придуманном языке. Но бывает, что чувство вины берет над его клиентами верх, и они оплачивают его нелепости. Его вид на фоне охраняющих мост статуй святых и довольно мрачного изображения распятого Иисуса, возглавляющего композицию, кажется успокаивающим. Без художников, жуликов и гуляющих пар мост выглядел бы холодным и пугающим напоминанием о чрезмерном увлечении готикой. Но мы здесь, пьянчуги, упакованные в кожу евротуристы, пражские голубки, пришедшие выпить воскресного пива и погулять у воды, добавляем мосту недостающего ему тепла и веселья. А взамен мост дает нам ощущение, что наша история началась задолго до того дня, как мы открыли банковский счет. Мы проходим мост, идем через один из множества вьетнамских рынков. Дети бегают друг за другом с лазерными пистолетами, взрослые угрюмо курят петрос, их поддельные найки и адидасы развиваются на ветру, как национальные флаги. Хмурые продавцы черпают из пластиковых контейнеров курицу с баклажанами. Между рядов шныряют крепкие белые мужчины в бейсболках, вероятно, полицейские, выслеживающие незаконных торговцев. Дети-наблюдатели свистками предупреждают родителей о приближении хорошо одетого покупателя, чтобы те поскорее показали свое поддельное дизайнерское тряпье и опять упрятали его от бедно одетых полицейских. Внутренняя жизнь рынка. Маленький мальчик бьет девочку по носу лазерным оружием и скрывается между продуваемыми ветром палатками. Девочка рыдает до тех пор, пока Ленка, моя милая Ленка, не берет ее за руку. «Мальчишки играют грубо», — говорит Ленка. «И ты тоже не церемонься. Как увидишь его в другой раз, дай по башке». Девочка смотрит на нас, все еще сжимая в руке игрушечный пистолет. Она тащит Ленку вперед через три палатки к дремлющей на складном стуле женщине. Девочка протягивает Ленке желтую футболку и кивает с хитрой улыбкой. «Хочешь, чтобы я ее купила?» — спрашивает Ленка. 60. Скидка», — говорит девочка. 60 крон?» Хитрая торговка кивает. Девочка явно решила не делиться с матерью, оставить деньги себе, если эта женщина ей вообще родня. «Отступать нам некуда. Ленкино сочувствие выдало нашу слабость. Она дает деньги и гладит девочку по голове. Ты сама велела ей не церемониться. Так она и делает». «Ну и ладно. Пусть станет предпринимательницей». Ленка разворачивает футболку. На желтом хлопковом поле нарисовано мультяшное солнце с бутылкой пива в одной руке и солнцезащитным кремом в другой. Солнце щурит правый глаз в пьяном ступоре. Левый глаз косит на непристойные контуры обнаженных мужчин и женщин, загорающих на пляже внизу. Нагота за пределом приличия, с двойными линиями, подчеркивающими все отверстия, густыми лобковыми волосами, эрекцией и массивными грудями. Солнце жутко лыбится и выдавливает литры крема от загара на ничего не подозревающие тела. Девочка ухмыляется, глядя, как мы изучаем эту картину. «Хорошо для лета», — говорит она. «Вот ты озорница», — говорит Еленка. 60 крон!» Взвизгивает девочка и исчезает между палатками так же быстро, как и ее обидчик, сжимая заработанные с таким трудом деньги. Дремлющая женщина просыпается и глядит на футболку. 80 крон!» — объявляет она, протягивая руку. Отдавая ей деньги, мы с Ленкой не можем удержаться от смеха. «Понимаешь ли ты, что теперь должна это носить?» — спрашиваю я. «Ты с ума сошел? Закон Вселенной. Ты отвернулась и подставила шею под оскаленные зубы врага. Потерпела неудачу, встретившись с простым дарвиновским законом выживания. Рассуждаешь, как безнадежный педант». Я указываю на футболку и сурово хмурюсь. Ленка вздыхает, но улыбку ей от меня не спрятать. Это то, что нам нужно. Шутка, игра, что-то неожиданное. После всех тех месяцев, когда я пыхтел на ней безо всякого удовольствия, лишь молясь о придании сил моей сперме, пока Ленка посылала положительные вибрации своим яйцеклеткам. После гор пустых упаковок от тестов на беременность в мусорной корзинке нашей ванной. После целой череды неудач, после моего уединения в аудиториях университета, где я засиживался допоздна, чтобы выставлять оценки и присутствовать на заседаниях кафедры. А на самом деле просто сидел, перекусывал и играл в змейку на телефоне. Этот день мог стать нашим шансом отыскать новый путь вперед в единении наших чувств и нейрохимических связей. Помочь увидеть друг в друге не просто владельцев потенциальных отверстий или придатков, предназначенных для зачатия. Ленка натягивает футболку через голову. Я одобрительно киваю. Она целует меня и приклеивает круглый стикер «S» с футболки к моей бороде. Вот теперь мы оба выглядим идиотами. «Стань свидетелем моих самых счастливых моментов, тощий человек». Гануш прерывает воспоминания о Праге и уносит меня в совсем иные места. Я смотрю на его мир, в его прошлое.